Ну вот, хожу на уроки труда, и это мой любимый предмет, не считая углубленного английского. Вчера вечером написал сочинение по роману «Убить пересмешника», а сегодня утром сдал его Биллу. Договорились встретиться завтра на большой перемене и обсудить. К чему я веду? На уроки труда ходит один парень, которого зовут Никак. Честное слово, все зовут его Никак. Да чего прикольный парень. Имя Никак тянется за ним со средней школы, так его дразнили. Сейчас он, по-моему, в выпускном классе. Ребята сперва говорили ему «Патти», хотя его полное имя Патрик, и никак не вытерпел. «Послушайте, вы либо, — говорит, — зовите меня Патрик, либо никак». Но они и заладили «никак», и кличка приросла. В то время он только-только переехал в наш район, потому что его отец женился на какой-то здешней тетке. Пожалуй, я больше не буду заключать имя «никак» в кавычки, чтобы не отвлекаться и не нарушать поток мысли. Надеюсь, ты не против? Если возникнет путаница, я объясню, что к чему. Так вот, на уроке труда никак начал потешно изображать учителя мистера Келлогана. Еще и бакенбард себе пририсовал восковым карандашом. Умереть не встать. Когда мистер Келлоган увидел, как никак изгаляется у шлифовального станка, он даже рассмеялся, потому что сценка получилась не обидная, а просто смешная. Жаль, ты не видел. После отъезда брата я ни разу так не хохотал. Мой брат прикольно рассказывал анекдоты про поляков. Это, конечно, нехорошо, но я старался не думать, что это про поляков, а слушал только юмор. Ты чего, потешно? Да, между прочим, сестра потребовала назад сборник «Осенние листья». Крутит его теперь с утра до вечера. Счастливо, Чарли. 29 сентября 1991 года. Дорогой друг, за последние две недели много чего накопилось, хочу рассказать. Есть хорошие новости, но есть и плохие. Опять же, не понимаю, почему только так и бывает. Прежде всего, за сочинение по книге «Убить пересмешника» Билл поставил мне тройку. Говорит, у меня рыхлая структура предложений. Теперь пытаюсь с этим бороться. Еще он сказал, что нужно использовать литературные слова, которые обсуждаются на уроках, например, «пышнотелый», «предубежденность». Я бы и рад их сюда вставить, но, по-моему, это будет совсем не к месту. Если честно, я вообще не понимаю, где они будут к месту. Это не означает, что их вовсе не нужно знать. Знать их нужно. Обязательно. Просто я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил «пышнотелый» или «предубежденность», включая учителей. Зачем же притягивать за уши непонятные слова, которые даже произносить неловко? Не знаю. Такое же чувство у меня бывает по отношению к кинозвездам, на которых неловко смотреть. Деньжище у них не меньше миллиона, а их все тянет в кино сниматься. Взрывают плохих парней, орут на своих сыщиков, дают интервью журналам. В особенности одна есть звезда. Когда вижу ее фотографии, ничего кроме жалости не испытываю. Никто ее в грош не ставит, но все равно интервью берут. И все интервью как под копирку. Вначале журналист сообщает, что именно они заказали в каком-то там ресторане. «Лакомясь китайским куриным салатом, Энн говорила о любви». И на всех обложках пишется одно и то же. «Со своим новым фильмом, телепрограммой, альбомом Энн достигла вершин славы и успеха». По мне, лучше, когда звезды в своих интервью стремятся показать, будто они такие, как все. Но, если честно, я подозреваю, что это все туфта. Знать бы только, кто ее гонит. Не понимаю, почему эти журналы расходятся такими тиражами. Не понимаю, почему дамочки, ожидая приема у стоматолога, от них не отрываются. Позапрошлую субботу слышал такой разговор. «Ты смотрела этот фильм?» — указывает на обложку. «А как же, мы с Гарольдом ходили!» «И как тебе?» «Она прелесть!» «Да-да, очень мила!» «Ой, я такой рецепт списала. Диетический?» «Угу. Сможешь мне завтра передать?» «Нет, завтра не смогу. Ты попроси Майка, чтобы он по факсу Гарольду переслал. Договорились?» «Хорошо». Потом эти дамочки завели речь как раз о той актрисе, про которую я только что тебе говорил, и начали возмущаться. «Я считаю это позор. Ты читала интервью в уютном доме? Пару месяцев назад?» «Угу. Позор. А в «Космополитен» читала?» «Нет». «Господи, практически слово в слово». «Не понимаю, за что к ней столько внимания?» От того, что одной из этих дамочек была моя мама, мне вдвойне грустно. Потому что мама у меня красавица и постоянно сидит на диете. Иногда и папа говорит, что она красавица, но она не слышит. Кстати, мой папа образцовый муж, только прагматик. От зубного мама повезла меня на кладбище, где у нее похоронено множество родственников. Папа не любит ездить на кладбище, у него там мурашки по телу. А ничего, езжу, потому что там моя тетя Хелен похоронена. Из двоих сестер мама всегда была красивая, а тетя Хелен на втором месте. И никогда на диете не сидела. Тетя Хелен была пышнотелой. Ого, получилось. Когда тетю Хелен просили с нами посидеть, и потом, уже переехав к нам в семью, она не загоняла нас спать и разрешала посмотреть субботним вечером в прямом эфире, когда предки уходили в гости, чтобы там выпить и поиграть в настольные игры. Помню, в раннем детстве я засыпал под корабль любви и остров фантазий, а брат с сестрой и тетя Хелен смотрели дальше. В детстве у меня никогда не получалось бороться со сном, а жаль, потому что брат с сестрой иногда вспоминают те моменты. Может, и грустно, что остались одни воспоминания, а может, и не грустно. Может, все дело в том, что мы любили тетю Хелен, а я больше всех, и радовались, когда нас оставляли на нее. Не буду перечислять, что мне запомнилось из телесериалов, вспомню только один эпизод, он как раз на тему, и, по-моему, так или иначе зацепит любого. А поскольку я тебя не знаю, мне, наверное, стоит написать о том, что может и тебя зацепить. Сидели мы всей семьей перед телевизором, смотрели последнюю серию «Чертовой службы в госпитале Мэш». Никогда ее не забуду, хоть и был тогда совсем шкетом. Мама лила слезы, сестра лила слезы, брат из последних сил крепился, чтобы не заплакать. Отец во время одной из последних сцен вышел, чтобы сделать бутерброд. Не помню, что там происходило на экране, я тогда был слишком мал, но папа никогда раньше не выходил за бутербродами, разве что во время рекламы, да и тогда все больше мама просил. Я побежал за ним в кухню и вижу: папа делает бутерброд, а сам слезами обливается, еще сильнее, чем мама. Я обалдел. Сделал он бутер, убрал в холодильник продукты, перестал плакать, утер глаза, и тут заметил меня. Подошел, похлопал по плечу и говорит: «Это будет наш с тобой секрет, ладно, дружище?» «Ладно», — отвечаю. Тогда папа подхватил меня свободной рукой, отнес в комнату, где у нас стоял телевизор. А я до конца серии просидел у него на коленях. Потом он снова взял меня на руки, выключил телек, обернулся и объявил: «Это был великий сериал». Мама сказала: «Самый лучший». А сестра спросила: «Сколько же лет его показывали?» И брат ей ответил: 9 лет, дуреха». А сестра ему: «Сам ты дурень». И папа сказал: «А ну, прекратите». А мама сказала: «Слушайтесь папу». Брат ничего не сказал, сестра тоже. А через много лет я обнаружил, что мой брат ошибался. Я пошел в библиотеку проверить кое-какие цифры и узнал, что серия, которую мы смотрели, побила все рекорды по числу зрителей за всю историю телевидения. И это меня поразило. Мне казалось, ее смотрели только мы впятером. Понимаешь, многие ребята из школы терпеть не могут своих предков. Кое-кого дома бьют, кое-кого застукали за неблаговидными делишками, кое-кого используют для показухи, как наградные ленты или золотые звездочки, чтобы только соседям нос утереть, а некоторые просто хотели напиться втихаря. У меня лично все не так. Пусть я отца с матерью не всегда понимаю, а иногда и жалею, но я их очень сильно люблю. Мама ездит на кладбище, чтобы проведать своих родных. Папа на кухне во время чертовой службы в госпитале Мэш не удержался от слез и доверил мне свой секрет, а потом посадил к себе на колени и еще тогда назвал меня «дружище». Между прочим, у меня только одна пломба, и стоматолог требует, чтобы я пользовался зубной нитью. Но мне себя не заставить. Счастливо, Чарли. 6 октября 1991 года. Дорогой друг, мне дико стыдно. На днях пошел на футбольный матч старшеклассников, а зачем, сам не знаю. В средней школе мы с Майклом иногда ходили вместе, хотя компании у нас не было. Просто нужно было куда-то податься в пятницу. Не все же перед телеком сидеть. Иногда мы там встречали Сьюзен, и они с Майклом брались за руки. Но тут я пошел один, потому что Майкла больше нет. Сьюзен теперь водится с другими парнями, а Бриджит, как и прежде, чокнутая. А Карл по настоянию матери перевелся в католическую школу, а Дэйв то, что в нелепых очочках, куда-то переехал. Я в основном за зрителями наблюдал. Кто в кого втюрился, кто от нечего делать пришел. И вдруг я увидел парня, про которого уже тебе рассказывал. Помнишь, есть такой Никак? Никак тоже был на футболе, и один из немногих, не считая взрослых, следил за игрой. Реально следил за игрой. Подбадривал игроков. «Давай, Брэд!» Это наш квотербек. Я обычно в сторонке держусь, но Никак, похоже, такой парень, которому можно запросто подвалить на футболе, хотя ты на 3 года младше и компании не обзавелся. «Эй, мы с тобой на труд вместе ходим». «Да чего, приветливый человек?» «Я Чарли», — говорю, и даже не особо стушевался. «Я Патрик, а это Сэм». И показывает на миленькую девушку, которая тут же сидит. Она мне помахала. «Привет, Чарли!» Они оба стали предлагать мне сесть с ними, похоже, искренне, так что я сел рядом. Слушал, что выкрикивает Никак. Слушал, как он комментирует ход игры. И сделал вывод, что в футболе он рубит, будь здоров. Почти как мой брат. Пожалуй, дальше я не буду говорить Никак. Буду называть его Патриком. Тем более, что он сам так и представился. Да и Сэм его так зовет. Он сам, между прочим, каштановые волосы и очень-очень красивые зеленые глаза. Такого неброского зеленого цвета. Я бы мог и раньше это упомянуть, но на стадионе такое освещение, что там все цвета как бы размыты. Вот когда мы с ними пошли в Биг Бой, и Сэм с Патриком стали курить без продуху, я ее разглядел как следует. Что мне понравилось, Патрик и Сэм не стали обмениваться только им понятными шуточками, которые могли бы меня поставить в тупик. Наоборот, они начали меня расспрашивать. «Сколько тебе лет, Чарли?» 15. «Кем ты хочешь стать?» «Еще не решил». «Какая твоя любимая группа?» «Наверное, Смитс. Мне у них нравится песня «Эслип». Но точно сказать не могу, я другие их песни плохо знаю». «А какой твой любимый фильм?» «Не знаю. По мне все фильмы одинаковые». «А какая твоя любимая книга?» «По эту сторону рая» Скотта Фицджеральда. «Почему?» «Потому что я ее только что прочел». Тут они рассмеялись, поняли, что я не выпендриваюсь, а серьезно говорю. Затем они мне рассказали о своих любимых вещах, и мы замолчали. Я съел кусок пирога с тыквой, потому как официантка сказала, что это сезонное блюдо, а Патрик и Сэм еще покурили. Понаблюдал я за ними. Им вместе хорошо. Еще как хорошо. И хотя Сэм выглядит шикарно и сама такая милая, она стала первой девушкой, которую я задумал пригласить на свидание, когда машиной обзаведусь. И не важно, что у нее парень есть, даже такой классный, как Патрик. «Вы давно встречаетесь?» – спрашиваю. А они хохочут. Реально хохочут. «Что смешного?» – спрашиваю. «Мы брат и сестра», – отвечает Патрик сквозь смех. «Но вы, говорю, совсем не похожи». Тогда Сэм объяснила, что они на самом деле сводные брат и сестра. Отец Патрика женился на матери Сэм. Я от радости чуть с ума не сошел, потому что всерьез задумал когда-нибудь пригласить Сэм на свидание. Честно, она такая хорошая. Стыдно, конечно, но этой ночью мне приснился нелепый сон. Мы были с Сэм. Голые. И она раздвинула ноги на всю ширину дивана. Я проснулся. Никогда в жизни мне не было так клево. Ну и неловко тоже, потому как я без спросу разглядывал ее голую. Наверное, мне нужно признаться в этом Сэм. Надеюсь, это не помешает нам в будущем обмениваться шуточками, понятными только нам двоим. Здорово, если бы у меня снова была дружба. По мне, это даже лучше, чем свидание. Счастливо, Чарли. 14 октября 1991 года. Дорогой друг, ты знаешь, что такое мастурбация? Наверное, знаешь, ты ведь старше меня. Но на всякий случай объясняю. Мастурбация – это когда возбуждаешь свои половые органы, пока не достигнешь оргазма. Супер! Я даже подумал, что в кино и в сериалах, когда говорят «перерыв на кофе», герои, возможно, используют это время для мастурбации. Хотя нет, тогда работоспособность снизится. Шутка. На самом деле ничего я такого не подумал, просто хотел тебя развеселить. Но супер! Это я серьезно. Я признался Сэм, что видел тот сон, когда мы с ней голышом лежали на диване. И до того мне стало паршиво, что я заплакал. А она что, как ты думаешь? Посмеялась. Причем не гнусно, нет, а по-доброму, тепло, сказала, что я чудо. И еще сказала, это нормально, что она мне приснилась. У меня сразу слезы высохли. А Сэм спросила, как она выглядела в моем сне, и я ей ответил: «Изумительно». Тогда она посмотрела на меня в упор. «Чарли, тебе не приходило в голову, что по возрасту ты мне не подходишь? Тебе это понятно?» «Понятно. Я не хочу, чтобы ты понапрасну обо мне мечтал». «Не буду, это просто сон». Тут Сэм меня обняла, и мне стало не по себе, потому что у нас в семье никогда особо не любили обниматься, разве что тетя Хелен. Но в следующий миг я втянул запах духов Сэм, почувствовал близость ее тела и отступил назад. «Сэм, я не виноват, что о тебе мечтаю». Она молча на меня посмотрела, покачала головой, затем положила руку мне на плечо и повела по коридору. А навстречу нам Патрик. Они с ним иногда уроки мотают. Курить бегают. «У Чарли ко мне чирлианские чувства, Патрик». «Серьезно?» «Я с этим борюсь. Это я поспешил обставиться», и они засмеялись. Патрик попросил Сэм отойти, она так и сделала, а он мне кое-что объяснил, чтобы я понимал, как общаться с другими девушками и не мечтать попусту о Сэм. «Чарли, тебе кто-нибудь рассказывал, как строятся отношения?» «Да вроде нет». «Ты пойми, есть определенные правила, хочешь не хочешь, а надо их соблюдать. Сечешь?» «Вроде да». «Так вот, возьмем, к примеру, девчонок. Откуда они узнают, как вести себя с парнями? Приглядываются к своим мамашам, журнальчики читают, всякое такое». Прикинул я насчет матерей, журнальчиков, всякого такого, и задергался. «Неужели ТВ тоже сюда относится?» «Ну нет, в кино девушки сплошь и рядом западают на каких-то придурков или еще того хуже. В жизни все непросто. Им подавай того, кто ставит перед ними цель». «Цель? Ну да, понимаешь, девчонке всегда хочется парня переделать, и она выбирает для себя конкретный образец, по которому сверяет свои действия. Начинает, к примеру, играть роль мамы. А если мама вокруг тебя не суетится, не заставляет прибираться в комнате, зачем такая нужна? И где бы ты был, если бы мама вокруг тебя не суетилась и не заставляла прибираться? Мама каждому нужна, и сама это знает. Ты для нее цель жизни, понял?» «Ага», — говорю, хотя сам ни черта не понял. Ну, то есть понял ровно столько, чтобы сказать «ага» и при этом не соврать. «Вся штука в том, что девчонка обычно считает, будто парня можно перевоспитать. Но что характерно, если бы она и впрямь сумела его перевоспитать, то потеряла бы к нему всякий интерес. Цели-то не останется. Девчонкам постоянно требуется время на обдумывание новых подходов, вот и все. Одна быстро сообразит, другая не сразу, третья никогда. Я бы на этом не зацикливался». «А я-то, похоже, зациклился. Наш разговор у меня из головы не идет. Смотрю, как в коридорах парочки за руки держатся, и стараюсь представить, что для этого нужно. А на школьных дискотеках сижу где-нибудь сзади и отбиваю ритм ногой, а сам думаю, сколько из этих парочек танцует под свою музыку. В коридорах вижу, что у девчонок на плечи наброшены пиджаки парней, размышляю на тему собственности. И еще пытаюсь для себя решить, бывают ли по-настоящему счастливые люди. Хочется верить, что бывают. Реально хочется». Билл заметил, что я наблюдаю за другими, а после урока спросил, о чем мои мысли, и я ему стал рассказывать. Он слушал, кивал, реагировал, пусть и без слов. Когда я умолк, у него на лбу было написано «Серьезный разговор». «Ты всегда так много размышляешь, Чарли». «Разве это плохо? Я просто хотел, чтобы хоть кто-нибудь сказал мне правду». «Само по себе неплохо. Просто люди зачастую ходят в свои мысли, чтобы не погружаться в жизнь». «Это плохо?» «Это плохо». «Ну, я-то, по-моему, погружаюсь, или вы так не думаете?» «Вот, например, ты когда-нибудь танцуешь?» «Да я не умею». «А свидание назначаешь?» «Во-первых, у меня нет машины. А если бы была, нужно еще права получить. А мне всего 15, и вообще у меня девушек знакомых нет, кроме Сэм. Но я и по возрасту не подхожу, ибо пришлось всю дорогу за рулем сидеть. А это, я считаю, неправильно». Билл только улыбнулся и стал дальше расспрашивать. Мало-помалу добрался до проблем в семье. Тогда я ему рассказал, как тот парень, который сборники записывает, влепил моей сестре пощечину. Сестра просила только маме с папой ничего не говорить, так что Биллу, я подумал, можно. Выслушал он с самым серьезным видом, а потом сказал одну фразу, которую я, наверное, до самых каникул помнить буду. А может, и дольше. «Чарли, мы принимаем такую любовь, какой с нашей точки зрения заслуживанием. Я прямо остолбенел. Вилл похлопал меня по плечу и дал еще одну книгу. Сказал, что все образуется. Из школы я обычно возвращаюсь пешком с чувством выполненного долга. В будущем это даст мне право сказать своим детям, что в школу я ходил пешком, как мой дед с бабушкой в старые добрые времена. Удивительно, сам даже ни разу на свидание не был, а так далеко заглядываю. Но смысл в этом есть. На школьном автобусе домой можно добраться на час быстрее, чем на своих двоих. Но когда на улице ясно и прохладно, как сегодня, проветрится очень даже неплохо. Прихожу домой. Сестра сидит на стуле. Перед ней стоят мама с папой. И я сразу понял, что Билл позвонил нашим предкам и все выложил. Да чего же мне стало паршиво? Что я натворил? Сестра плачет. Мама как в рот воды набрала. Разглагольствует только отец. Мол, он категорически запрещает моей сестре встречаться с парнем, который поднял на нее руку, и сегодня же поговорит с ее родителями. Сестра твердит, что сама виновата, довела его, но папа счел, что это не оправдание. Сестра прям захлебывается. «Я все равно его люблю!» Никогда еще не видел, чтобы она так истерила. «Это неправда!» «Ненавижу тебя!» «Это неправда!» Папе иногда удается сохранять полное хладнокровие. «Он вся моя жизнь!» «Больше ни про кого таких вещей не говори, даже про меня!» Это мама голос подала. Она у нас высказывается редко, но метко. И в связи с этим я кое-что должен пояснить насчет нашей семьи. Если уж мама открыла рот, то всегда одержит верх. Вот и теперь так вышло. У сестры тут же слезы высохли. Папа в кое-веки поцеловал ее в лоб, а потом сел в свой олдсмобиль и умчался. До меня дошло, что он поехал к родителям того парня. Мне их даже жалко стало, родителей его. «Потому что мой папа никому спуску не дает. Никому!» Мама пошла на кухню, чтобы сестре приготовить что-нибудь вкусненькое, а сестра ко мне повернулась. «Ненавижу тебя!» Она сказала это не сгоряча, как отцу, а на полном серьезе, честное слово. «А я говорю, тебя люблю». «Что еще на это можно ответить?» «Ты дебил, ясно? С рождения все говорят, что ты дебил». «Я над собой работаю». Пошел к себе в комнату, дверь затворил поплотнее, голову подушкой накрыл и стал ждать, когда тишина расставит все по местам. К слову сказать, ты, наверное, интересуешься насчет моего отца. Поколачивал ли он нас в детстве, а может и потом? Я почему догадался про твой интерес к этому вопросу. Билл тоже полюбопытствовал, когда я ему рассказал про того парня и мою сестру. Так вот, если хочешь знать, никогда. Пальцем не тронул ни брата, ни сестру. А мне от него досталось только один раз, когда я довел до слез тети Хелен. Зато когда мы все успокоились, он опустился передо мной на колени и сказал, что в детстве его избивал отчим, а потому в студенческие годы, когда наша мама забеременела моим старшим братом, папа решил, что никогда не поднимет руку на своих детей. А сейчас нарушил свой зарок и не может себе этого простить. Реально, он был сам не свой. Переживал. Сказал, что больше такое не повторится и слово свое держит. Хотя наказать может по всей строгости. Счастливо. Чарли. 15 октября 1991 года. Дорогой друг, кажется, в последнем письме я забыл упомянуть, что про мастурбацию рассказал мне Патрик. Кажется, не сказал и о том, часто ли этим занимаюсь. Да, постоянно. На картинки смотреть не люблю. Просто закрываю глаза и представляю себе какую-нибудь незнакомку. И стараюсь не стыдиться. Про Сэм я в это время не думаю. Никогда. Это для меня важный момент, потому что я очень обрадовался, когда она сказала «черлианские чувства». Как будто у нас с ней появилась шутка, понятная только двоим. Однажды вечером я так устыдился, что пообещал Богу больше этим не заниматься. Попробовал использовать одеяло, но от него только соднило. Попробовал использовать подушку, но от подушки тоже соднило. Так что я вернулся к привычному способу. Родители мне особой набожности не привили, так как их обоих в свое время запихнули в католическую школу, но я в Бога верую. Просто никогда не называя его по имени. Ну, ты понимаешь. Надеюсь, я его все же не сильно прогневал. Между прочим, отец тогда и вправду серьезно поговорил с предками того парня. Его мамаша вышла из себя и разоралась на сына. Папаша молчал.

клянусь, мы были бесконечны. Счастливо, Чарли. Часть вторая. 7 ноября 1991 года. Дорогой друг, сегодня был один из тех дней, когда охотно выходишь из дому, чтобы отправиться в школу, потому что погода стояла удивительная. Небо облаками затянуто, а в воздухе тепло, как в бане. Прямо ощущаешь необыкновенную чистоту. Дома мне предстояло подстричь газон, чтобы получить карманные деньги, и я охотно взялся за дело. Слушал музыку, дышал этим днем, кое-что припоминал. Например, как я бродил по нашему району, разглядывал дома, лужайки, живописные деревья и постигал, можно сказать, все сущее. Дзен-буддизм для меня заумь, ровно как и религии китайцев и индусов. Но одна из тех девчонок с татушкой и пупочным пирсингом, как оказалось, в июле приняла буддизм. Ни о чем другом говорить не может, разве что о дороговизне сигарет. Я иногда встречаю ее на большой перемене, когда она выходит перекурить с Патриком и Сэм. Зовут ее Мэри Элизабет. Так вот, Мэри Элизабет мне рассказала, что через посредство дзен-буддизма ты обретаешь причастность ко всему, что есть в этом мире. Становишься частью этих деревьев, травы, собак, всего такого. Она даже объяснила, каким образом на это указывает ее татушка, но я не запомнил. Короче, в моем понимании дзен-буддизм похож на сегодняшний денек, когда ты плывешь по воздуху и припоминаешь разные вещи из прошлого. Среди таких воспоминаний одна детская игра. Берется футбольный или любой другой мяч, и кто водит, тот убегает с мячом, а остальные стараются его сбить и мяч отнять. Кто сбил, тот убегает с мячом, а остальные за ним. Так может длиться не один час. Смысл этой игры я никогда не понимал, но мой брат был до нее сам не свой. Причем для него интерес заключался не в том, чтобы убежать, а именно в том, чтобы другого сбить. Или, как ребята говорили, опустить. До меня только сейчас дошло, что это значит. Патрик рассказал мне с Брэдом историю, теперь я понимаю, почему Патрик не разозлился на Брэда, когда тот весь вечер протанцевал с девушкой. Еще в 9 классе Патрик и Брэд пошли на тусовку вместе с другими популярными ребятами. Патрик на самом деле пользовался успехом еще до того, как Сэм накупила ему хорошей музыки. На тусовке и Патрик, и Брэд сильно напились. Вообще-то Патрик считает, что Брэд больше притворялся. Сидели они в подвальной комнате с какой-то девушкой по имени Хезер. Но та вышла в туалет, и Брэд с Патриком остались наедине. Патрик говорит, им вначале было не по себе, но потом оба расслабились. «У вас классный руководитель, мистер Броснахан, точно? Ты ходил на пинкфлойдовское лазерное шоу?» «Вино на пиво — это криво». Когда трёп у них иссяк, они уставились перед собой. И тут же в подвале их потянуло друг к другу. Патрик говорит, у них обоих прямо гора с плеч свалилась. Но в понедельник, придя в школу, Брэд заладил. Черт, я так надрался, что ничего не помню. Каждому, кто был на той вечеринке, он это повторял. И не по одному разу. Даже Патрику сказал то же самое. Никто не видел, чтобы они с Патриком баловались. А Брэд все равно твердил свое. Настала пятница, и ребята опять устроили вечеринку. Теперь и Патрик, и Брэд укурились, хотя Патрик и говорил, что Брэд в основном притворялся. И в конце концов их снова потянуло друг к другу. А в понедельник Брэд опять... «Черт, я вчера был в отрубе, ничего не помню». Так продолжалось 7 месяцев. Дошло до того, что Брэд стал поддавать или подкуривать перед школой. В школе они с Патриком держались на расстоянии, уединялись только на тусовках, по пятницам. По словам Патрика, Брэд на переменках не просто его сторонился, но даже смотреть не мог в его сторону. С этим, конечно, трудно было смириться, потому как Патрик всерьез запал на Брэда. С наступлением лета, когда об уроках и всем прочем уже можно было забыть, Брэд стал пить и курить по-взрослому. Как-то раз в доме у Патрика и Сэм устроили большую тусовку с какими-то левыми ребятами. Когда появился Брэд, все обалдели, потому как личность он известная, а Патрик никому не сказал о причине его появления. Когда почти все гости разошлись, Брэд с Патриком уединились у Патрика в комнате. Тот вечер у них впервые был настоящий секс. Не хочу вдаваться в подробности, потому как дело это очень интимное. Кто что, кому куда. Скажу только, что в позиции девушки находился Брэд. Это, по-моему, тебе важно знать. Когда они кончили, Брэд заплакал. Он в тот же вечер много выпил и укурился. Как ни старался Патрик его успокоить, ничего не помогало. Брэд даже не позволял Патрику себя обнять. По мне, это просто жесть. Если у меня когда-нибудь будет секс, я непременно захочу полежать в обнимку. В конце концов, Патрик сумел натянуть на Брэда штаны и говорит: «Сделай вид, что ты вырубился». Потом оделся сам и вошел в дом через другую дверь, не с той стороны, где его спальня. У него тоже текли слезы, и он решил, что если кто спросит, сказать, что ему дым от травки глаза разъел. В конце концов, он кое-как успокоился и вернулся в комнату к ребятам, притворился пьяным, подвалил к Сэм. Брэда не видела? Сэм все поняла по глазам и спрашивает во всеуслышание: «Эй, Брэда, никто не видел?» Никто его не видел, и кое-кто из ребят отправился на поиски. В итоге его обнаружили в комнате у Патрика, в полном отрубе. В конце концов, Патрик позвонил родителям Брэда, потому что стал всерьез за него беспокоиться. Не раскрывая никаких подробностей, сказал им, что Брэду стало нехорошо и надо отвезти его домой. Предки Брэда тут же примчались, и его отец с помощью Патрика и еще пары ребят перетащил Брэда в машину. Патрик до сих пор не знает, действительно Брэд тогда был в отрубе или просто сделал вид. Но если сделал вид, то очень классно. Предки записали Брэда на программу реабилитации, чтобы он не лишился шансов поступить в университет по спортивному набору. До конца лета Патрик с ним больше не виделся. Родители Брэда не могли понять, почему их сын все время курит траву и пьет. И никто этого не мог понять. За исключением тех, кто был в курсе. Когда начался учебный год, Брэд к Патрику не приближался. До последнего времени даже не ходил на те тусовки, где мог с ним пересечься. Но месяц-полтора назад он среди ночи бросил Патрику в окно камушек и сказал, что никто не должен ничего знать. Теперь они встречаются вечерами. Либо на поле для гольфа, либо на небольших вечеринках, вроде той у Боба, где люди не метут языком и проявляют понимание. Я спросил у Патрика, не огорчает ли его, что им приходится держать свои отношения в тайне. И он сказал, что нет. По крайней мере, теперь Брэду не требуется напиться или заторчать, чтобы заняться сексом. Счастливо, Чарли. 8 ноября 1991 года. Дорогой друг, за сочинение по Питеру Пену я впервые получил у Билла четверку по углубленному английскому. Если честно, не понимаю, чем оно отличается от прежних. Билл сказал, что у меня улучшились и чувство языка, и структура предложений. Что ж, если я могу улучшить эти моменты, сам того не замечая, это здорово. Между прочим, в журнал и в табель Билл ставит мне 5, а оценки за эти сочинения – наше с ним внутреннее дело. Я решил, что, наверное, все же стану писателем. Правда, пока не знаю, о чем буду писать. Можно, к примеру, писать для журналов. По крайней мере, увижу в печати статьи, где не будет той байды, которую я раньше упоминал. «Стирая с губ медово-горчичную заправку, Энн рассказала мне о своем третьем муже и о целительных свойствах кристаллов». Но, если честно, боюсь, что интервьюер из меня выйдет фиговый. Не могу представить, как можно сидеть за столом с каким-нибудь политиком или с кинозвездой и приставать к ним с расспросами. Я бы, наверное, просто взял автограф для мамы и все тут. Скорее всего, за такие дела сразу турнут. Можно еще попробовать себя в газете, потому что газеты публикуют мнение простых людей. Но моя сестра говорит, что все газеты врут. Не знаю, так это или нет, когда вырасту, надо будет получше разобраться. На самом деле, я тут начал сотрудничать с фэнзином под названием «Панк-рокки». Печатается он на ксероксе и посвящен панк-року и фильму шоу ужасов «Рокки-хоррора». Я не автор, а просто так, на подхвате. Заправляет там Мэри Элизабет. Она же организует местные показы рокки-хоррора. Мэри Элизабет очень своеобразная личность. У нее татушка с буддистской символикой и пупочный пирсинг. А волосы такие, будто ей приспичило кому-то насолить. Но если уж она берется за дело, то командует, как мой отец, после долгого рабочего дня. Учится она в 12 классе и говорит, что моя сестра – динамщица на понтах. Я сказал ей, чтобы не наезжал на мою сестру. Из всего, что я открыл для себя в этом году, больше всего мне нравится шоу ужасов рокки-хоррора. Патрик и Сэм в ночь на Хэллоуин взяли меня с собой в клуб. Постановка суперская. У ребят костюмы точь-в-точь как в фильме. И выступление идет на фоне киноэкрана. А зрители по сигналу кричат. Ты, наверное, без меня все это знаешь, но я так, для ясности. Патрика Пароли зовут Франк Энфуртер, Сэм Дженнет. Смотреть эту постановку мне довольно тяжело, потому что Сэм в роли Дженнет расхаживает по сцене в одном нижнем белье. Я стараюсь не допускать о ней никаких таких мыслей, но это чем дальше, тем труднее. По правде говоря, я ее полюбил. Но это не такая любовь, как в кино. Просто смотрю на нее иногда и думаю, что красивее и добрее ее никого нет на свете. К тому же она умница и такая прикольная. После спектакля написал ей стихотворение, но показывать не стал, постеснялся. Тебе мог бы дать прочесть, но, боюсь, это будет непорядочно по отношению к Сэм. Вся штука в том, что Сэм сейчас встречается с одним парнем по имени Крейг. Крейг старше моего брата. Может, ему даже стукнул 21, потому как он пьет красное вино. Крейг играет Рокки. Патрик про Крейга говорит «брутальный чувак». Уж не знаю, где Патрик берет такие выражения, но думаю, это справедливо. Равно как и то, что Крейг человек очень творческий. Поступил в Институт искусств, и чтобы заработать на учебу, позирует для каталогов JCPenney и еще каких-то там изданий. Он и сам увлекается фотографией. Я видел кое-что из его работ. Просто супер. В особенности портрет Сэма — это нечто. Она получилась невообразимо прекрасной. Но все же попытаюсь описать. Если ты слушаешь песню «Эслип» и представляешь себе эти милые ясные дни, эти прекрасные глаза, лучше которых ты не встречал, и у тебя наворачиваются слезы, а эти глаза тебя утешают, то ты, надеюсь, сумеешь вообразить эту фотографию. Хочу, чтобы Сэм разбежалась с Крейгом. Не думай, что это я из ревности. Ничего такого, честно. Просто Крейг все ее слова пропускает мимо ушей. Не могу сказать, что он хам. Это не так. Просто у него вечно рассеянный вид. Как будто он сделал фотографию Сэм, получилось удачно, и он возомнил, будто это потому, что он такой мастер. Довелось бы мне так ее сфотографировать. Я бы не сомневался, что она так прекрасно получилась исключительно благодаря собственной красоте. Неправильно, когда парень, глядя на девушку, начинает думать, что в его глазах она лучше, чем на самом деле. И еще, по-моему, неправильно, когда самый искренний взгляд на девушку – это взгляд через объектив фотокамеры. Мне больно видеть, как у Сэм прибавляется уверенности в себе лишь из-за того, что такое ее видит парень постарше. Я поговорил об этом с сестрой, и она сказала, что у Сэм заниженная самооценка. И еще добавила, что в 10 классе у Сэм была совершенно определенная репутация. Если верить моей сестре, Сэм была королевой минета. Надеюсь, ты понимаешь, что это означает. Потому как я не могу описывать такие вещи применительно к Сэм. Я действительно ее очень люблю, и мне это больно. Кстати, я спросил сестру насчет того парня на дискотеке. Она отказывалась отвечать, пока я не дал ей слово, что никому не скажу, даже Биллу. Короче, пообещал держать язык за зубами. Она призналась, что продолжает встречаться с тем парнем, но тайно, потому как ей запрещено. Говорит, что постоянно о нем думает. Говорит, они собираются пожениться, когда оба окончат колледж, а он еще и юридический факультет. Сказала, чтобы я не беспокоился, он больше никогда не поднимет на нее руку. Она долго говорила, но по существу дела ничего не добавила. Клево было в тот вечер посидеть с сестрой. Она редко соглашается со мной поболтать. Я даже удивился такой откровенности, но ей, как я понял, и поделиться не с кем. Она вынуждена хранить тайну. А поделиться охота до невозможности. Хоть она и сказала, чтобы я не беспокоился, мне все равно за нее тревожно. Как-никак, она мне сестра. Счастливо. Чарли. 12 ноября 1991 года. Дорогой друг, я обожаю бисквиты Твинкис с кремовой начинкой. А почему я завел об этом речь? Нам задали сформулировать, ради чего стоит жить. Учитель биологии мистер З. рассказал, что ученые поставили такой опыт. То ли крысу, то ли мышь сажали в одну половину клетки. В другую половину клетки помещали еду. Эта крыса или мышь перебегала туда и съедала свой паек. Потом эту крысу или мышь возвращали на прежнюю половину. Только по дну клетки, там, где она пробегала за едой, пропускали электрический ток. Это повторялось раз за разом, и при определенной силе тока эта крыса или мышь просто переставала бегать за едой. Затем этот эксперимент повторяли с самого начала, но вместо еды в клетку подбрасывали нечто такое, что доставляло этой крысе или мыши острое наслаждение. Уж не знаю, от чего мыши и крысы получают острое наслаждение, но подозреваю, что это была какая-то Крысино-мышиная дурь. Короче, что выяснили ученые? Ради наслаждения крыса или мышь готова выдержать более значительную силу тока. Куда более значительную, чем ради утоления голода. Не знаю, какой смысл в таких открытиях, но факт, по-моему, очень интересный. Счастливо, Чарли. 15 ноября 1991 года. Дорогой друг, но становится холодно и даже морозно. Мягкая осень почти ушла. Есть и хорошие новости. Близится каникула, а это для меня вдвойне радостно, потому что скоро приедет мой брат. Возможно, уже на День Благодарения. Скорее бы. Это я ради мамы. Брат не звонил домой 3 недели, и мама постоянно тревожит, какие у него оценки. Хорошо ли он спит и как питается, а папа твердит одно. Лишь бы травмы не было. Я лично радуюсь, что брат приобщается к студенческой жизни, как в фильмах показывают. Не в смысле бурных клубных сборищ, а как в других фильмах, где парень знакомится с умницей-студенткой, которая носит многослойные свитера и пьет какао. Они обсуждают книги, всякие проблемы, целуются под дождем. По-моему, это пойдет ему на пользу, особенно если девушка неожиданно окажется симпатичной. На мой вкус, такие девушки самые привлекательные. Мне лично топ-модельная внешность кажется неестественной. Сам не знаю почему. У брата наоборот, все стены занимают постеры с топ-моделями, тачками, пивом и прочим. Если к этому набору добавить грязный пол, то, наверное, получится его комната в общежитии. Брат терпеть не может застилать кровать. Зато в шкафу у него образцовый порядок. Вот и разбери его. Вся штука в том, что мой брат, приезжая домой, все больше помалкивает. О занятиях почти не рассказывает, все больше о футбольной команде. Команда это на виду, потому как выступает очень успешно благодаря сильному составу. Брат говорит, что один из игроков наверняка в будущем заключит миллионный контракт. Хотя сам по себе туп как пуп. Как я понимаю, совсем тупой. Брат рассказывал такую историю. Однажды в раздевалке ребята из команды стали рассказывать, кто как добился спортивной стипендии. Разговор зашел о результатах САТ, который я еще ни разу не сдавал. Эд говорит, я набрал 710. Мой брат его спрашивает, по математике или по устному? А этот парень такой, чего? Вся команда заржала. Я всегда мечтал попасть в такую команду. Почему, точно сказать не могу, но мне всегда казалось, что это клево, если у тебя было золотое время. Потом будешь что рассказывать внукам и партнерам по гольфу. Я, правда, смогу рассказать про панк-роки, про то, как я пешком ходил от школы до дома и всякое такое. Может, это и есть мое золотое время? А я просто не понимаю, потому как это со спортом не связано. В детстве я, правда, занимался спортом, и очень даже активно, только у меня от этого повышалась агрессивность, и врачи сказали маме, что из спорта меня придется забрать. А вот у папы было свое золотое время. Я разглядывала его юношеские фотки. У него было очень выразительное лицо. Другого слова подобрать не могу. Выглядел он так, как и полагается на старых фотках. Старые фотки правдивые и выразительные, а люди на них явно счастливее некоторых. Моя мама на старых фото настоящая красавица. Никто с ней не сравнится. Ну, разве что Сэм. Гляжу я сейчас на своих родителей и думаю, как они дошли до такой жизни. А потом начинаю гадать, что станется с моей сестрой к тому времени, как ее парень окончит юридический. И какое лицо будет у моего брата, если его изобразят на футбольной открытке? А если не изобразят? Мой отец 2 года играл в бейсбол за команду своего колледжа, но вынужден был уйти из спорта, когда мама забеременела моим братом. Тогда он поступил на работу в свою нынешнюю контору. Если честно, я понятия не имею, чем он там занимается. Иногда он рассказывает одну историю. Получается у него классно. Про первенство штата по бейсболу среди школьников. Шла вторая половина заключительного 9-го ининга. На первой базе находился раннер. После 2 аутов папина команда отставала на 1 очко. Папа тогда учился на 2-м курсе и был в университетской команде чуть ли не самым младшим, и вся команда, как я понимаю, думала, что он сольет игру. Он чувствовал весь груз ответственности и здорово нервничал, и здорово дрейфил. Но после нескольких подач мой папа, как он сам говорит, почувствовал зону. Когда питчер сделал очередной бросок, папа точно рассчитал траекторию полета мяча. Никогда в жизни он не бил по мячу с такой силой. И сделал хоумран. И его команда выиграла первенство штата. Самое классное в этой истории то, что она не меняется, сколько бы папа ее не повторял. Он не бахвалится. Я часто об этом думаю, когда смотрю футбол вместе с Патриком и Сэм. Глядя на поле, я всегда думаю про того игрока, который только что выполнил тачдаун и принес команде 6 очков. Я считаю, для этого парня настало золотое время, и когда-нибудь он тоже будет рассказывать об этом своим домашним, потому что все игроки, выполняющие тачдауны и хоумраны, со временем станут отцами. И когда их дети возьмутся рассматривать отцовский студенческий альбом, им придет в голову, что отец был правдивым, видным и куда более счастливым, чем они. Надо будет не забыть сказать моим детям, что они такие же счастливые, как я, на тех старых фотках. Надеюсь, они мне поверят. Счастливо, Чарли. 18 ноября 1991 года. Дорогой друг, вчера позвонил мой брат, но приехать на день благодарения он не сможет, потому как из-за футбола запустил учебу. Мама до того расстроилась, что потащила меня по магазинам за обновками. Ты, наверное, подумаешь, что я преувеличиваю, но клянусь, это чистая правда. С той самой минуты, как мы сели в машину, и до возвращения домой мама не умолкала, буквально ни на минуту. Даже когда я запирался в примерочной, чтобы натянуть очередные слаксы. Она стояла под дверью и убивалась вслух. Обо всем подряд. Сначала, что отец не настоял, чтобы мой брат все же приехал домой хотя бы на один вечер. Потом, что моя сестра не думает о будущем, а должна бы уже присмотреть для себя доступный колледж на тот случай, если не пройдет по конкурсу в престижный. Потом, что такой цвет мне не идет, лучше серый. Мне понятен ход ее мыслей, честно. Когда мы были маленькие, она брала нас с собой за продуктами. Мои брат с сестрой постоянно грызлись между собой. Они сейчас постоянно грызутся. А я сидел себе в продуктовой тележке. Под конец мама так изводилась, что начинала толкать тележку все быстрее, и я воображал, что рассекаю на подводной лодке. Вот и вчера с ней было примерно то же самое. Только теперь мое место на переднем сиденье. Сегодня утром Сэм и Патрик в один голос признали, что у моей мамы очень хороший вкус. Придя домой после уроков, я ей это передал, и она заулыбалась. Предложила мне как-нибудь позвать их к нам на ужин, только после праздников, потому что в праздничные дни у нее и так нервы на пределе. Я сразу позвонил Сэму и Патрику, и они согласились. Жду не дождусь. Последний раз к нам на ужин приходил мой друг Майкл, и было это в прошлом году. И что самое клевое, он остался у нас ночевать. Спали мы совсем мало, трепались о девчонках, о кино, о музыке и так далее. Четко помню, среди ночи мы с ним пошли пройтись. Мои родители уже дрыхли, все соседи тоже. Майкл заглядывал во все окна. Было темно и тихо. «Как, по-твоему, в этом доме хорошие люди живут?» — спросил он. «Кто, Андерсоны? Ничего, старые только. А эти?» «Ну, миссис Ламберт ругается, когда бейсбольный мяч к ней в сад залетает. А тут?» «Миссис Теннер уже 3 месяца у мамаши гостит. Мистер Теннер по выходным сидит на заднем крыльце и слушает бейсбол. А хорошие они или нет, не знаю, потому как детей у них нет». «Она болеет, что ли?» «Кто?» «Бамаша, миссис Теннер». «Не думаю, моя мама была бы в курсе, но она ничего такого не рассказывала». Майкл покивал. «Разведутся скоро». «С чего ты взял?» «Да так». «Пошли мы дальше. Майкл иногда имел привычку ходить молча. Наверное, стоит упомянуть, что моя мама слышала, будто родители Майкла недавно развелись. Она говорит, что после смерти ребенка 30% семей распадается. Наверное, в каком-нибудь журнале вычитала». «Счастливо, Чарли». 23 ноября 1991 года. «Дорогой друг, нравится ли тебе проводить каникулы со своими родными? Я имею в виду не маму с папой, а всю родню. Дядю с тетей, двоюродных братьев и сестер. Мне лично нравится. По разным причинам. Во-первых, мне интересно и любопытно видеть, как все друг друга любят и при этом недолюбливают. Во-вторых, все скандалы возникают одинаково. Как правило, они разгораются после того, как мамин папа, мой дедушка, осушает 3-й стакан. К этому моменту он делается очень разговорчивым. Дедушка обычно сетует, что наш старый район заполнили черные. Тогда моя сестра на него взъедается, а дедушка ей выговаривает, что она ничего не смыслит, потому как никогда не жила в центре. Потом он начинает жаловаться, что его в доме престарелых никто не навещает, и под конец выкладывает все семейные тайны. Как, например, какой-то двоюродный брат обрюхатил эту официанточку из Биг Боя. Наверное, стоит упомянуть, что мой дедушка тук на ухо, а потому излагает все это в полный голос. Моя сестра пытается его осадить, но ей ни разу это не удавалось. Дедушка всегда ее переупрямит. Мама обычно помогает своей тете готовить еду, про которую дедушка каждый раз говорит «пересушили», даже если подают суп. Тут мамина тетя пускает слезу и запирается в совмещенной туалетной комнате. Туалет у нее в доме всего один, и от этого возникает неудобство, потому что мои двоюродные накачиваются пивом. Они корчатся под дверью, молотят кулаками и чуть ли не хитростью выманивают бабушку из туалета, но тут дедушка позволяет себе высказаться в ее адрес, и все начинается по новой. За исключением того случая, когда дед отрубился сразу после ужина, мои двоюродные братья каждый раз вынуждены бегать во двор в кустике. Из окна все видно, можно подумать, они на кого-то охотятся. Кого мне по-настоящему жаль, так это моих двоюродных сестер и бабушек, потому как они не могут в кустике бегать, особенно на морозе. Надо сказать, что мой папа обычно сидит себе тихо и пьет. На самом деле он не любитель спиртного. Но когда приходится ездить в гости к маминой родне, он, как говорит мой двоюродный брат Томми, надирается. Я нутром чувствую, что папа куда охотнее съездил бы на праздники к своим родным в Огайо, чтобы только с дедом не общаться. Деда он на дух не переносит, но помалкивает. Даже на обратном пути в машине ничего не говорит. Просто папа считает, что этот дом ему чужой. Под конец вечера наш дед обычно напивается до потери пульса. Тогда мои папа и брат вместе с моими двоюродными оттаскивают его в машину к тому из родственников, кого дед в этот раз достал меньше других. По традиции моя обязанность открывать им двери. Дед у нас очень грузный. Помню, однажды везти его в дом престарелых выпало моему брату, и я поехал с ними. Мой брат всегда понимает деда и почти никогда на него не злится, если, конечно, дед не начинает говорить гадости про нашу маму и сестру и не устраивает скандал. Помню, однажды повалил снег, за окном стало очень тихо, можно сказать, мирно. Дед успокоился и завел совсем другой разговор. Рассказал нам, как в 16 лет бросил в школу, потому что у него умер отец и некому стало содержать семью. Рассказал, как по 3 раза в день ходил на фабрику узнать, нет ли для него работы. А зима выдалась морозная. Рассказал, как у него вечно подводило живот, потому что ему прежде всего нужно было накормить жену и детей. Нам, как он говорил, таких вещей не понять, мы лихо не хлебнули. Потом стал рассуждать про своих дочерей, мою маму и тетю Хелен. «Я знаю, как твоя мамань ко мне относится, и Хелен знаю, как облупленную. Было дело. Шел я на фабрику. Работы нет. Никакой. Притащился домой в 2 часа ночи. Злой как черт, а бабка твоя показывает мне их табели. Средний балл 3 с плюсом. А девчонки-то не глупые. Ну, зашел я к ним в комнату и всыпал обеим по 1-е число». Они ревут, а я табели взял и говорю, чтоб такого больше не было. Она мне до сих пор пеняет, мамань твоя. А я тебе вот что скажу. Больше такое и в самом деле не повторялось. Колледж окончили обе. Жаль, конечно, что я не смог их в университет отправить. Всегда хотел, чтобы они... Элен так ничего и не поняла, а мамань твоя вроде бы, душе-то она хорошая. Можешь ею гордиться. Когда я пересказал это маме, она сильно расстроилась, потому что сам он никогда ей этого не говорил. Ни разу. Даже когда вел ее к алтарю. Но тот день благодарения был не похож на другие. Мы привезли видеокассету с записью игры моего брата. Вся родня уселась перед телевизором. Даже двоюродные бабушки, которым футбол по барабану. Никогда не забуду, какие у наших были физиономии, когда на поле вышел мой брат. На них отразилось все сразу. Один мой двоюродный брат работает на бензоколонке. Другой 2 года вообще сидит без работы, потому как у него травма руки. Третий уже 7 лет поговаривает, что надо бы вернуться в колледж. А мой папа как-то сказал, что они ужасно завидуют моему брату, потому как жизнь дала ему шанс, и он его не упустил. Но стоило моему брату выйти на поле, как это отступило на задний план, и все испытали гордость. А когда мой брат показал настоящий класс в третьем дауне, все захлопали, при том, что некоторые видели эту запись раньше. Я поднял глаза на папу. Он улыбался. Поднял глаза на маму. Она тоже улыбалась, хотя и нервничала от того, что мой брат мог получить травму. Но это же нелепо. Ведь мы просто крутили видеозапись старого матча. И мама знала, что никакой травмы ее сын не получил. Мои двоюродные тетушки, братья, сестры, их дети все улыбались. Даже моя сестра. Без улыбки сидели только двое. Мы с дедом. У деда текли слезы. Тихие, скрытные. Один я их заметил. У меня не шло из головы, как он ворвался к моей маме, когда она была маленькая, и всыпал ей, а потом поднял перед собой табель и потребовал, чтобы таких оценок больше не было. А я теперь думаю, что этот рассказ мог быть адресован и моему старшему брату, и сестре, и мне. Просто дед хотел добиться, чтобы после него никому из нас не пришлось бы работать на фабрике. Не знаю, хорошо это или плохо. Не знаю, что лучше, чтобы твои дети были счастливы или чтобы окончили колледж. Не знаю, что лучше. Быть своей дочке другом или согнуть ее в бараний рог, чтобы только ей жилось легче, чем тебе. Не знаю, все тут. Я сидел молча, не спускал с него глаз. Когда мы досмотрели игру и поужинали, все стали перечислять, за что они благодарны. Чаще всего упоминали моего брата, всю нашу родню, детей и Бога. И все говорили от души, независимо от того, что могло прийти им в голову на другой день. Когда очередь дошла до меня, я крепко призадумался, потому как впервые сидел за большим столом наравне со взрослыми вместо моего отсутствующего брата. Я благодарен за то, что мы смогли посмотреть по телевизору игру моего брата, и поэтому никто ни с кем не разругался. Сидевшие за столом смутились. Кое-кто осерчал. Папа всем своим видом показывал, что я прав, но держал язык за зубами, поскольку это не его родня. Мама занервничала, не знала, что выкинет ее отец. И только один человек за столом высказался вслух. Моя двоюродная тетушка, та, которая запирается в туалете. «Аминь!» И почему-то это разрядило обстановку. На прощание я подошел к деду, обнял его и поцеловал в щеку. Он вытер это место ладонью и покосился на меня. Ему не нравится, когда мальчики, пусть даже родственники, к нему прикасаются. Но я не жалею, что это сделал. Вдруг он скоро умрет. А для тети Хелен я этого не сделал ни разу. Счастливо, Чарли. 7 декабря 1991 года. Дорогой друг, ты когда-нибудь слышал про такую фишку? Называется «Тайный Санта». Это когда друзья договариваются, и каждый вытаскивает из шляпы бумажку с именем, а после осыпает этого человека подарками. Подарки тайно кладутся в шкафчик, когда человек не видит, а под конец устраивается вечеринка, где секреты раскрываются, и люди обмениваются последними подарками. Сэм подбил на это своих друзей 3 года назад. Теперь у них, можно сказать, такая традиция. А заключительная вечеринка должна получиться самой лучшей за весь год. Ее устраивают в последний день перед каникулами, после уроков. Кто меня вытащил, понятия не имею. Я вытащил Патрика. И очень этому рад, хотя предпочел бы Сэм. Мы с Патриком целый месяц видимся только на уроках труда, поскольку он почти все свободное время проводит с Брэдом, так что я, придумывая подарки, могу лишний раз о нем вспомнить. Первым подарком станет тематический сборник на кассете. Я твердо знаю, что так будет правильно. И песни, и тему я уже выбрал. Называться он будет «Однажды зимой». Но обложку я решил не оформлять. На первой стороне будут в основном «Village People» и «Блонди». Патрик любит такую музыку. Туда же войдет «Smells Like Teen Spirit». От этой песни балдеет и Патрик, и Сэм. «Нирвана» у них вообще в топе, а вторая сторона будет исключительно в моем вкусе. Зимние такие песни. Что туда войдет? «Asleep Smiths», «Vapor Trail Ride», «Scarborough Fair» Саймона и Гарфанкела, «A Whiter Shade of Pale» Прокл Херм, «Time of No Reply» Ника Дрейка, «Dear Prudence» Битлов, «Gypsy» Сюзанны Веги, «Nights in White Satin» Moody Blues, «Daydream» Smashing Pumpkins, Dusk Genesis, еще до прихода Фила Коллинза, MLK, U2, Blackbird, это опять Битлы, Landslide, Fleetwood Mac, и, наконец, Asleep Smiths, повторно. Всю ночь корпел над этими записями. Надеюсь, Патрику понравится так же, как и мне, особенно вторая сторона. Надеюсь, эту вторую сторону он будет слушать в машине, и когда загрустит, почувствует, что он не один. Надеюсь, ему пригодится. Когда я наконец-то взял в руки готовую кассету, на меня накатило удивительное чувство. Мне подумалось, что у меня на ладони лежит запись, которая вобрала в себя все эти воспоминания, ощущения, большие радости и печали. Прямо у меня на ладони. И я подумал, сколько ж народу запало на эти песни. И сколько народу слушало эту музыку в трудные времена. И сколько народу радовалось им в хорошие времена. И как много значат эти песни. Представляю, как было бы классно самому сочинить хотя бы одну из них. Если бы мне это удалось, я уж точно был бы на седьмом небе. Надеюсь, авторы этих песен счастливы. Надеюсь, они чувствуют, что больше ничего не нужно. В самом деле, они ведь дали мне такой заряд. А я всего лишь один человек. Жду не дождусь, когда получу водительские права. Осталось совсем немного. Между прочим, давно я не упоминал Билла. Но рассказывать особо нечего. Он по-прежнему приносит мне книги, которых не задает другим ученикам. Я читаю, он дает мне темы сочинений, я пишу. За последний месяц с небольшим прочел «Великого Гэтсби» и «Сепаратный мир». Начинаю понимать, что в книгах, которые приносит мне Билл, есть определенная тема. Когда держишь их в руках, совсем как ту кассету с песнями, возникает необыкновенное ощущение. Все они теперь мои любимые. Все до единой. Счастливо, Чарли. 11 декабря 1991 года. Дорогой друг, Патрик в восторге от кассеты. По-моему, он просек, что его тайный Санта — это я. Кто бы еще стал дарить ему такие записи? К тому же он знает мой почерк. Но почему я только задним числом соображаю такие вещи? Нужно было переберечь кассету для заключительного подарка. Между прочим, я тут придумал для него второй подарок. Это магнитная поэзия. Слышал про такую штуку? На всякий случай объясняю. Парень или девушка пишет набор слов на листовом магните, а потом разрезает этот лист на отдельные карточки. Их нужно прилепить к холодильнику. Пока делаешь себе бутерброд, складываешь из них стихи. Это очень прикольно. Мой тайный Санта ничего интересного не придумал. Печально. Готов поспорить на что угодно. Мой тайный Санта – это Мэри Элизабет. Кто бы еще додумался дарить мне носки? Счастливо, Чарли. 19 декабря 1991 года. Дорогой друг, еще я тут получил слаксы из секонд-хенда, а также галстук, белую рубашку, туфли и потертый ремень. Догадываюсь, что заключительным подарком, который мне вручат на тусовке, будет пиджак. Единственная недостающая деталь костюма. В машинописной инструкции говорилось, что все это я должен надеть на вечеринку. Надеюсь, это не просто так, а со смыслом. Есть хорошие новости. Патрик в восторге от всех моих подарков. Подарком номер 3 стал набор акварельных красок и бумаги. Мне показалось, ему будет приятно такое получить, даже если этот набор ему не понадобится. Подарком номер 4 стали губная гармошка и пособие для начинающего исполнителя. Видимо, подарок этот из того же разряда, что и краски. Но мне думается, акварельные краски, магнитная поэзия и губная гармошка никому не повредят. Напоследок, перед самой вечеринкой, подарю ему книгу «Мэр улицы Кастро» про человека по имени Харви Милк, который возглавлял гей-движение в Сан-Франциско. Когда Патрик мне признался, что он гей, я пошел в библиотеку и порылся в каталогах, поскольку ничего в этом не соображал. Нашел рецензию на документальный фильм про Харви Милка. Фильм отыскать не удалось, тогда я стал смотреть по фамилии и наткнулся на эту книгу. Сам я ее пока не читал. Но аннотация на обложке меня очень заинтересовала. Надеюсь, Патрик оценит. Жду не дождусь нашей тусовки, чтобы вручить ему этот подарок. Кстати, все итоговые контрольные я написал. Загружен был под завязку. Мог бы рассказать тебе в подробностях, но это не так интересно, как мои планы на каникулы. Счастливо, Чарли. 21 декабря 1991 года. Дорогой друг, супер, супер. Могу, если хочешь, описать тебе всю картину. Сидим мы все в доме у Патрика и Сэм, где я раньше не бывал. Дом богатый, чистота идеальная. и вручаем последние подарки. Снаружи горят фонари, падает снег, как в сказке. Будто мы где-то в другом мире, который лучше нашего. Я познакомился с родителями Сэм и Патрика. Да чего же приятные люди. Мама Сэм настоящая красавица и классно рассказывает анекдоты. Сэм говорит, в молодости она была актрисой. Отец Патрика очень рослый, рукопожатие у него что надо. А как готовит! Когда знакомишься с чужими родителями, часто возникает неловкость. А здесь такого не было. Родители Сэм и Патрика за ужином вели себя очень приветливо. А после ужина отчалили, чтобы нам не мешать. Даже не стали нас контролировать, ничего такого. Ни разу не позвонили. Просто оставили дом в нашем распоряжении. Мы решили обосноваться в игровой комнате. Никаких игр там нет, зато есть суперский ковер. Когда я объявил, что был тайным Сантой Патрика, все заржали, поскольку и так догадались, а Патрик обалденно разыграл удивление. Хороший все-таки человек. Потом все стали допытываться, что я приготовил ему напоследок, и я сказал, что это стихотворение, которое я прочел давным-давно. Его для меня переписал Майкл, и я с тех пор его перечитывал 1000 раз. Автор мне неизвестен. Не знаю, было ли оно напечатано в какой-нибудь книге или прозвучало на уроке. Не знаю, сколько лет было человеку, который его сочинил. Но точно знаю, что хочу это выяснить. Хочу убедиться, что поэт или поэтесса живет и здравствует. Короче, все стали просить, чтобы я встал и прочел это стихотворение вслух. И я совершенно не стеснялся, потому как мы старались вести себя по-взрослому и даже пили бренди. И мне стало жарко. Мне даже сейчас жарко, когда я тебе все это рассказываю. Короче, я встал с места и перед тем, как начать декламировать, попросил, чтобы тот, кто узнает автора, непременно мне сообщил. Когда я прочел этот стих, наступила тишина. Очень грустная тишина. Но что удивительно, грусть была совершенно не унылая, наоборот. Все стали переглядываться, чтобы обозначить свое присутствие. Сэм с Патриком смотрели на меня, я на них. И я убедился, что они понимают. Не что-то конкретное, просто понимают и все. И я подумал, от друзей именно это и требуется. Потом Патрик поставил вторую сторону кассеты, которую я для него записал, и налил всем еще бренди. По-моему, вид у него был слегка дурацкий, когда мы цедили бренди, но мы чувствовали себя умными, точно говорю. Когда зазвучали песни, Мэри Элизабет встала, но пиджака у нее в руках не было. Выходит, она была вовсе не моим тайным Сантой, а той второй девчонке с татушкой и пупочным пирсингом. Зовут ее Элис. Мэри Элизабет подарила ей черный лак для ногтей, на который Элис давно положила глаз. И Элис рассыпалась в благодарностях, а я сидел себе тихо и осматривал комнату. И искал глазами пиджак. Не знаю, у кого он может быть. Потом настала очередь Сэм. И она подарила Бобу ручной работы индейскую трубку для марихуаны. По-моему, самое то. Другие ребята тоже вручили свои главные подарки, все обнимались. Дело шло к концу, только Патрик медлил. Он встал, чтобы сходить на кухню. Кто хочет чипсов? Все хотели. И он вернулся с 3 тюбиками Принглс и с пиджаком. Подходит ко мне и говорит, что все великие писатели ходили в костюмах. Надеваю я пиджак, а сам думаю, что это не по заслугам, поскольку кроме сочинений я еще ничего не написал. Но подарок был приятный, тем более все захлопали. Сэм и Патрик в один голос сказали, что я выгляжу на все 100. Мэри Элизабет улыбалась. Кажется, я и сам впервые в жизни поверил, что выгляжу на все 100. Понимаешь меня? Ну, как будто ты смотришься в зеркало и впервые в жизни видишь, что тебя хорошо подстригли. Не думаю, что нам стоит зацикливаться на таких вещах, как вес, мускулатура и модная стрижка, но если получается само собой, это приятно. В самом деле. Под конец произошло нечто потрясающее. Поскольку многие ребята уезжали с родителями кто во Флориду, кто в Индиану, кто куда, мы поспешили вручить подарки тем, кого сами выбрали уже без всякого тайного Санты. Боб приготовил для Патрика 8-ку марихуаны с рождественской открыткой. Даже не поленился завернуть подарочную бумагу. Мэри Элизабет подарила Сэм сережки. Элис — то же самое. И Сэм тоже подарил им обеим сережки. Думаю, девушка — это какая-то особая фишка. Честно сказать, мне было немного обидно, что обо мне никто, кроме Сэма и Патрика, не подумал. Наверное, с остальными мы не настолько дружны, так что понять можно. Все равно было немного обидно. Подошла моя очередь. Я подарил Бобу тюбик для мыльных пузырей, мне показалось, это соответствует типу его личности. И, кажется, попал в точку. «Не слабо», — только и сказал он. И потом весь вечер пускал в потолок мыльные пузыри. Дальше была Элис. Я ей подарил книгу «Энн Райс», потому что у Элис эта писательница не сходит с языка. И во взгляде Элис сквозило недоверие, что я знаю о ее любви к Энн Райс. Видимо, ей не пришло в голову, что она много болтает, а кое-кто слушает ухом, а не брюхом. В общем, она меня поблагодарила. Дальше была Мэри Элизабет, я ей подарил вложенный в открытку $40. На открытке написал без затей на публикацию следующего выпуска «Панк-рокки в цвете». И она так необычно на меня поглядела. И вообще, все они, кроме Сэма и Патрика, начали смотреть на меня как-то необычно. Думаю, им стало неудобно, что они мне ничего не подарили. Но они и не обязаны, да и вообще, по-моему, не это главное. Мэри Элизабет просто улыбнулась, сказала «спасибо», и после этого избегала смотреть мне в глаза. Последней осталась Сэм. Я очень долго ломал голову, что бы такое ей подарить. Наверное, с того момента, как ее увидел. Не со дня нашего знакомства, а именно с того момента, как увидел ее по-настоящему, если ты понимаешь, о чем я веду речь. К подарку я приложил открытку. В открытке говорилось, что приготовленный для нее подарок достался мне от тети Хелен. Это была старая пластинка на 45 оборотов, записью битловской песни «Самсин». В детстве я слушал ее постоянно и погружался во взрослые мысли. Подходил к окну своей комнаты, глядел на отражение в стекле, на деревья в саду и часами крутил эту песню. Я сказал себе, что со временем пластинка станет моим подарком кому-нибудь такому же прекрасному, как эта песня. Прекрасному не только внешне, а во всех отношениях. Вот я решил подарить ее Сэм. Сэм посмотрел на меня с нежностью и обняла. Я закрыл глаза, чтобы отрешиться от всего, кроме ее рук. Тогда она меня поцеловала в щеку и шепнула мне на ухо, чтобы другие не слышали. «Я тебя люблю». Понятно, что это у нее вырвалось чисто по-дружески, но после смерти тети Хелен мне такое сказали всего лишь третий раз за все время. Первые два раза я услышала это от мамы. Мне даже в голову не пришло, что Сэм приготовила для меня еще что-то. Я решил, что эта фраза и будет ее подарком, но она реально сделала мне подарок. И впервые в жизни от соприкосновения с чем-то хорошим мне захотелось улыбаться, а не плакать. Думаю, Сэм и Патрик наведывались в один и тот же секонд-хенд, потому что их подарки соответствовали друг другу. Она привела меня к себе в комнату и поставила перед комодом, где находился какой-то предмет, накрытый пестрой наволочкой. Сняла она эту наволочку, и я в своем подержанном костюме оказался перед подержанной пишущей машинкой, перевязанной новенькой лентой. В машинку был вставлен лист бумаги. На этом листе Сэм напечатала: «Когда-нибудь напиши обо мне». И я тут же отстучал в ответ прямо у нее в спальне всего одно слово: «Обещаю». И порадовался, что именно это слово я напечатал на своей новенькой подержанной машинке, которую получил в подарок от Сэм. Мы немного посидели молча, и она улыбалась. И опять потянулся к машинке и напечатал кое-что еще. «Я тоже тебя люблю». Сэм посмотрела на лист бумаги, потом на меня. «Чарли, ты когда-нибудь целовался?» Я помотал головой: «Нет». Стало очень тихо. «А в детстве?» Я опять помотал головой, и она погрустнела и рассказала мне, как ее целовали в первый раз, знакомый ее отца. Ей было 7 лет, и она никому об этом не рассказывала, только Мэри Элизабет, а год назад еще и Патрику. Тут она расплакалась и сказала мне такое, чего я никогда не забуду. Никогда. «Я знаю, ты в курсе, что мне нравится Крейг, и я помню, что просила тебя не мечтать обо мне понапрасну, и считаю, что мы с тобой не можем быть вместе. Но сейчас я хочу на минуту об этом забыть, окей?» «Окей». «Я хочу, чтобы первый поцелуй у тебя был по любви, окей?» «Окей». Теперь у нее слезы потекли еще сильнее, и я тоже не удержался, потому что, слыша такие слова, ничего не могу с собой поделать. «Просто мне хочется, чтобы это непременно было так, окей?» «Окей». И она меня поцеловала. Про такой поцелуй я никогда не смогу рассказать вслух. Этот поцелуй мне доказал, что до той поры я вообще не знал, что такое счастье. Однажды на желтом листке в зеленую линейку он написал стих. Я заглавил «Волчок», потому что так звалась его собака. И это было важнее всего. И учитель поставил ему высший балл, и наградой стала «Золотая звездочка», а мать повесила стих на кухонную дверь, чтобы читать родным. В тот год пастор Трейси повез ребят в зоопарк и в автобусе позволил им петь, а сестра появилась на свет с крошечными ноготками и без волос. И мать с отцом без устали целовались, и девочка, что жила за углом, прислала ему валентинку, подписанную буквами «Х». Пришлось спросить у отца, какой в этом смысл. А перед сном отец заходил поправить ему одеяло, не пропустив ни единого раза. Однажды на белом листке в голубую линейку он написал стих и озаглавил «Осень», потому что так звалось время года. И это было важнее всего. И учитель поставил ему высший балл, посоветовав не мудрить. А мать не повесила стих на кухонную дверь, чтобы не испортить свежую краску. И ребята ему рассказали, что пастор Трейси курит сигары, оставляя на церковных скамьях окурки, которые местами прожгли древесину. В тот год сестра стала носить толстые очки в черной оправе, и девочка, что жила за углом, посмеялась, когда он пригласил ее посмотреть Санта-Клауса. Ребята ему рассказали, почему мать с отцом без устали целуются. И перед сном отец никогда не заходил поправить ему одеяло. И разозлился, когда он его за этим позвал. Однажды на вырванном из блокнота листке он написал стих и озаглавил «Невинность». Вопрос. Потому что вопрос был насчет его девушки, и это было важнее всего. И профессор поставил ему высший балл, и наградой стал пристальный взгляд. А мать не повесила стих на кухонную дверь, потому что о нем не узнала. В тот год скончался пастор Трейси, и он забыл, как заканчивается апостольский символ веры. И застукал сестру с кем-то на заднем крыльце. И мать с отцом никогда не целовались и даже не говорили друг другу ни слова. А девочка, что жила за углом, густо красилась, и он из-за этого кашлял от каждого поцелуя. И все равно ее целовал, потому что так полагалось. И в 3 часа ночи сам поправил себе одеяло под мирный отцовский храп. Вот почему на обороте бумажного пакета он взялся писать совсем другой стих. И озаглавил «Абсолютная пустота». Это, собственно, и было важнее всего. Он поставил себе высший балл, а награды, черт побери, стал косой штрих на каждом запястье. И все это он повесил на дверь в ванной, потому что в тот раз не надеялся добраться до кухни. Так звучало стихотворение, которое я прочел Патрику. Автора никто не знал, но Боб сказал, что где-то уже такое слышал, и что это типа предсмертная записка какого-то парня. Не хочется этому верить. Если он не врет, то финал мне как-то не очень. Счастливо, Чарли. 23 декабря 1991 года. Дорогой друг, Сэм и Патрик с родителями вчера уехали на Большой каньон. И не особенно грущу, потому что до сих пор вспоминаю тот поцелуй. Мне спокойно и хорошо. Я даже подумывал не мыть губы, как показывают по ТВ. Потом решил, что это будет перебор. Короче, сегодня целый день гулял по нашему району. Даже вытащил на свет свои детские санки и старый шарф. С ними мне уютно. Пошел на горку, с которой мы раньше катались. Там было полно малышни. Я смотрел, как они несутся вниз на санях. Отпрыгивают, съезжают на перегонки. И я подумал, что когда-нибудь эти мелкие вырастут. И все будут делать то же, что и мы. И в один прекрасный день начнут с кем-нибудь целоваться. Но сейчас им хватает катания с горки. Вот было бы классно, если бы нам всегда хватало катания с горки. Но нет. На самом деле я рад, что скоро мой день рождения, Рождество. Чем скорее настанут, тем скорее пройдут. А то я чувствую, что меня переклинивает, как уже бывало. После смерти тети Хелен меня точно так же переклинило. Дошло до того, что мама отвела меня к врачу, и я остался на второй год. Но я стараюсь об этом не думать, чтобы хуже не стало. Типа того, как смотришь на себя в зеркало и повторяешь свое имя. Ну, иногда я могу себя до ручки довести, но подчас усмотреться в зеркало мне не требуется. Все происходит очень быстро, и мир начинает ускользать, а я просто открываю глаза и ничего не вижу. И тогда я начинаю глубоко дышать, стараясь хоть что-нибудь увидеть. Но все напрасно. Такое случается не все время, но когда случается, мне делается страшно. Сегодня утром я уже был на грани, но вспомнил поцелуй Сэм, и все прошло. Наверное, не стоит про это писать в таких подробностях, потому что слишком много всякого накатывает. Мысли ненужные лезут в голову. Я пытаюсь погружаться в жизнь. Просто сейчас это сложно, поскольку сам и Патрик уехали на Большой каньон. Завтра поедем с мамой за подарками, а потом будем отмечать мой день рождения. Родился я 24 декабря. Не помню, говорил тебе или нет. Нелепый какой-то день рождения вплотную к Рождеству. Потом ненадолго приедет мой брат, и мы отпразднуем Рождество с папиными родственниками. Потом у меня экзамен по вождению, так что в отсутствии Сэма и Патрика скучать не придется. Сегодня вечером устроили с сестрой перед телевизором, но она отказалась смотреть рождественские программы. И я решил подняться к себе наверх и почитать. На каникулы Билл дал мне очередную книгу, называется «Над пропастью во ржи». В моем возрасте это была у него любимая книга. Билл сказал: «Такие книги западают в душу». Я прочел первые 20 страниц. Пока определенного мнения не составил, но мне кажется, она очень своевременно ко мне попала. Надеюсь, Сэм и Патрик позвонят меня поздравить с днем рождения. Тогда и настроение будет совсем другое. Счастливо, Чарли. 25 декабря 1991 года. Дорогой друг, я в Огайо. Сижу в той комнате, которая раньше служила папе спальней. Внизу вся родня. Чувствую себя неважно, не знаю, что со мной такое, но подступает какой-то страх. Скорее бы домой. Но мы всегда остаемся с ночевкой, а маму дергать не хочется. Зачем ее беспокоить? Я бы поделился с Патриком и Сэм, но они вчера не позвонили. А мы утром распаковали свои подарки и сразу уехали. Может, ребята сегодня звонили после обеда? Надеюсь, сегодня они не звонили, ведь меня дома не было. Надеюсь, это нормально, что я тебе об этом рассказываю. Просто другого выхода не вижу. В таких случаях у меня вечно начинается хандра. Да еще Майкла рядом нет, и тети Хелен тоже нет. Я по ней скучаю. Пробовал книжку читать, не помогает. Не знаю. Мысли проносятся слишком быстро. Просто стремительно. Сегодня вечером, к примеру, родственники сели смотреть «Эту замечательную жизнь». Фильм просто чудесный, а я все думал, почему было не снять фильм про дядю Билли? Джордж Бейли был в городе влиятельной персоной. Благодаря ему множество народу выбралось из трущоб. Он спас целый город. После смерти своего отца оказался единственным, кому такое по силам. Ему больше всего хотелось путешествовать, но он остался в родном городе и пожертвовал своей мечтой ради других. А когда ему стало невмоготу, решил покончить с собой. Он знал, что семья получит за него страховку и не останется без средств. А потом ему явился ангел и показал, что творилось бы вокруг, если бы он не родился. Как плохо было бы в городе. Как его жена осталась бы старой девой. В этом году даже моя сестра не фыркала, что это старомодные штучки. Раз в 2 года она высказывается в том смысле, что Мэри зарабатывала себе на жизнь и уже по одной этой причине не могла считаться пустым местом, будь она замужем или нет. Но в этом году промолчала. Уж не знаю почему. Думаю, это имеет какое-то отношение к тому парню, с которым она тайно встречается. А может, из-за конфликта в машине по дороге к бабушке. Я почему хотел, чтобы фильм сняли про дядю Билли? Он выпивоха, толстяк, а главное, остался без гроша. Мне было бы интересно, чтобы ангел показал, в чем смысл жизни дяди Билли. Тогда у меня бы, возможно, хандра развеялась. Я еще вчера приуныл дома. Не люблю свой день рождения. Терпеть не могу. Поехали мы с мамой и сестрой за покупками, но мама была не в духе из-за парковок и очередей. И сестра тоже была не в духе, потому что при маме не могла купить подарок своему тайному возлюбленному. Она понимала, что за подарком ей придется потом тащиться в одиночку. А я терзался. Реально терзался, потому что бродил по магазинам и не мог решить, какой подарок хотел бы получить от меня папа. Что купить или подарить Сэму Патрику, я решил заранее. А что купить или подарить родному отцу, не мог придумать. Мой брат любит постеры, изображающие девушек и баночное пиво. Сестра предпочитает сертификаты на посещение парикмахерского салона. Мама увлекается растениями и старыми фильмами. А папа любит только гольф, но это не зимний вид спорта. Кроме как во Флориде. А мы живем совсем в другом климате. Бейсбол он забросил. Даже не любит, когда ему напоминают, хотя и рассказывает случаи своего спортивного прошлого. Но я хотел выбрать ему подарок со смыслом, потому что папу я люблю, хотя и плохо его знаю. Не в его правилах говорить о себе. Может, вам скинуться с сестрой и купить ему свитер? Нет, я так не хочу. Хочу купить ему что-нибудь особенное. Какую музыку он любит? Папа теперь музыку почти не слушает, а то, что ему нравится, у него уже есть. Какие книги он читает? Папа теперь почти ничего не читает, потому что слушает аудиокниги в машине по дороге на работу. А их он берет в библиотеке совершенно бесплатно. А какие фильмы? Хоть что-нибудь он любит. Моя сестра решила купить ему свитер в одиночку. И вызверилась на меня, потому что ей нужно было успеть съездить в магазин еще раз и купить подарок своему тайному возлюбленному. Господи! Да купи ты ему мячи для гольфа, Чарли! Но это же летний вид спорта. Мама, заставь его хоть что-нибудь купить. Чарли, успокойся, все хорошо. Я совсем расклеился. Не мог собраться с мыслями. Мама старалась говорить ласково, потому что в таких случаях она делает все возможное, чтобы никто не распсиховался. Прости, мам. Ничего страшного, ты ни в чем не виноват. Просто тебе хочется выбрать для папы хороший подарок, и это правильно. Мама! Сестра уже на стенку лезла, мама даже брови не повела. «Чарли, ты можешь купить для папы все, что пожелаешь. Будь уверен, ему понравится. Ну же, успокойся, все хорошо». Мама отвезла меня в 4 магазина. В каждом из них моя сестра бросалась в ближайшее кресло и стонала. В конце концов, мы приехали в правильный магазин. Это был видеосалон. Там я нашел кассету заключительной серии «Чертовой службы в госпитале Мэш». Без рекламных пауз. И у меня гора с плеч свалилась. Потом я стал рассказывать маме, как мы всей семьей смотрели этот фильм. «Она без тебя знает, Чарли. Мы смотрели все вместе, поехали отсюда. Сколько можно?» Мама велела сестре не вмешиваться и дослушала мой рассказ, хотя и без меня его знала, но я умолчал о том, как отец плакал на кухне, поскольку это наш с ним маленький секрет. Мама даже похвалила, как я интересно рассказываю. Я люблю маму. И на сей раз я ей об этом сказал. Она сказала, что тоже меня любит. И некоторое время все было хорошо. Сидели мы за столом и ждали к ужину папу с братом из аэропорта. Их очень долго не было, и мама начала волноваться, потому что на улице валил снег. Мою сестру она никуда не отпустила, чтобы та помогла ей с готовкой. Мама хотела расстараться для нас с братом, потому что он выкроил время для приезда домой, а у меня был день рождения. А сестра думала только об одном – как бы подарок купить своему парню. Настроение у нее было хуже некуда, она дерзила, как эти девчонки из фильмов 80-х годов. И мама к каждому своему замечанию прибавляла «юная леди». В конце концов позвонил папа и сообщил, что рейс сильно задерживается из-за снежных заносов. Я слышал только мамины слова. «Но у Чарли именинный ужин. Я и не требую, чтобы ты исправил. Он опоздал на рейс? Я просто спрашиваю». «Никто тебя не обвиняет?» «Ничего подобного». «Я не могу держать на огне. Пересохнет». «Что?» «Но это его любимое...» «Хорошо, чем прикажешь их кормить?» «Естественно, проголодались. Больше часа прошло. Но позвонить-то можно было?» «Не знаю, сколько времени длился этот разговор. Мне не умоготу было сидеть за столом и слушать. Пошел я к себе в комнату и взял книгу». Есть уже расхотелось. Хотелось просто побыть в тишине. Через некоторое время ко мне поднялась мама, сказала, что папа звонил еще раз, и через полчаса они будут дома. Спросила меня, что не так, и я понял. Это она не про мою сестру и не про свою телефонную перебранку с папой. Такое у нас случается. Просто она заметила, что я целый день не в себе, но не связала это с отъездом моих друзей. Потому как вчера, вернувшись с горки, я нисколько не хандрил. Это все из-за тети Хелен. Она так это сказала, что я сорвался с катушек. Пожалуйста, не изводи себя, Чарли. «Да я уже и так весь извелся, я каждый год день рождения извожусь». «Ну, прости». «Мама пресекает такие разговоры, знает, что я перестану слушать и начну задыхаться». Накрыла мне рот ладонью, вытерла слезы. Я успокоился ровно настолько, чтобы спуститься вниз. Ровно настолько, чтобы порадоваться приезду брата. И угощение оказалось вовсе не пересушено. Потом мы отправились устраивать люминарии. В этом занятии участвуют все соседи. Вдоль проезжей части расставляют наполненные песком коричневые бумажные пакеты. Затем в каждый пакет втыкают свечу и зажигают. И улица становится взлетно-посадочной полосой для Санта-Клауса. Обожаю устраивать люминарии. Во-первых, красиво, это же традиция. А во-вторых, можно забыть про день рождения. Мне подарили отличные подарки. Сестра хоть и злилась, но подарила мне пластинку «Смитс». Брат привез для меня постер с автографами всех их футбольной команды. От папы я получил пластинки, которые посоветовала ему моя сестра, а от мамы – книги из числа тех, которыми она увлекалась в юности. Среди них оказалось «Над пропастью во ржи». Я убрал книгу Беллы и взялся за мамину, продолжив читать с того же места. И выкинул из головы день рождения, думал только о том, что скоро мне сдавать на права. Это безопасная тема. Стал вспоминать, как проходили у нас занятия по вождению, кто там был. Наш инструктор, коротышка мистер Смит, от которого вечно как-то странно пахло и который никому не разрешал врубать радио. Далее в группе у нас были двое из 10 класса, парень и девушка. Сидя за рулем, я заметил, что они на заднем сиденье скрытно касались друг друга коленками. И, наконец, я сам. К сожалению, про наши уроки рассказывать особо нечего. Естественно, нам крутили фильмы про аварии со смертельным исходом. На занятия приходили полицейские, которые проводили с нами беседы. А как я получал учебные права, это отдельная тема. Но мама с папой сказали, что мне без крайней необходимости лучше за руль не садиться, потому как страховка стоит немалых денег. А попросить Сэм пустить меня за руль ее пикапа я не мог. Ну, не мог и все тут. Вот такими вечерними мыслями я себя утешал в день рождения. На другое утро было Рождество, и все началось отлично. Папа очень обрадовался видеокассете чертова службы в госпитале Мэш, и я был на седьмом небе, особенно когда он поделился своими воспоминаниями о нашем семейном просмотре. Правда, умолчал о том, как у него потекли слезы, но в этом месте он мне подмигнул, и я понял, что он ничего не забыл. Даже двухчасовая поездка в Огайо первые полчаса шла как по маслу, хотя мне пришлось сидеть на бугре заднего сиденья из-за того, что папа расспрашивал про учебу в колледже, а брат безумолку рассказывал. Он встречается с девушкой из команды болельщиц, которые зажигают во время студенческих футбольных матчей. Зовут ее Келли. А этот момент папу очень заинтересовал. Сестра фыркнула, что выступление команды болельщиц – это пошлость и дискриминация по гендерному признаку, но брат велел ей придержать язык. Келли учится на философском. Я спросил брата, есть ли в ней какая-нибудь изюминка. Нет, она просто обалденно красивая. Тут сестра завелась, мол, внешность для женщины не самое главное. Я согласился, а брат стал обзывать сестру стерва-лесбиянка. Тогда мама потребовала, чтобы брат не произносил таких слов в моем присутствии. И это было довольно нелепо, если учесть, что у меня, у единственного в нашей семье, есть друг нетрадиционной ориентации. Нет, может, у других тоже есть, но те скрывают. Точно сказать не могу. Короче, папа спросил, как они познакомились. Познакомились они в ресторанчике «Старая университетская таверна» или как-то так прямо в Пенсильванском университете. Говорят, там подают фирменный десерт «Травка-гриль». Короче, Келли сидела с подругами по женскому студенческому клубу. Они собрались уходить, и она, поравнявшись с моим братом, на ходу выронила учебник. Брат сказал, что Келли это отрицает, но он-то не сомневается, что книжку она выронила с умыслом. Когда он догнал ее у зала игровых автоматов, дело уже было на мази, как он сказал. Весь вечер они играли в древние компьютерные игры типа «Донки Конг» и ностальгировали. Мне понравилось такое обобщение. В нем была какая-то печаль и нежность. Я спросил, пьет ли Келли какао. «Ты что, обдолбался?» И вновь мама сделала брату замечание, чтобы он при мне так не выражался. И это опять же было нелепо, потому что у нас в семье, наверное, единственный, кто хоть раз обдолбался. Ну, может, еще мой брат. Точно сказать не могу. А сестра наверняка ни разу. И опять же нельзя исключать, что каждый член нашей семьи хоть раз обдолбался. Просто у нас говорить о таких вещах не принято. Следующие 10 минут моя сестра критиковала систему женских и мужских университетских клубов, ведущую свое начало из Древней Греции. Рассказывала, каким жестоким издевательствам подвергаются новички, а некоторых даже доводят до самоубийства. В частности, она слышала, что в одном женском клубе новеньких раздевают до нижнего белья и при всех обводят их жировые отложения несмываемым красным маркером. Тут у моего брата терпение лопнуло окончательно. Херня. До сих пор не могу поверить. Мой брат в машине сквернословит, а родители хоть бы что. Наверное, студенту, по их мнению, простительно. А моя сестра даже бровью не повела. Все гнула свое. Ничего не херня, я своими ушами слышала. Придержите язычок, юная леди. Это папа ее одернул с переднего сиденья. Да что ты говоришь? Не унимался брат. «И где ж ты такое слышала?» «По радио», — ответила сестра. «Господи, прости!» Брат заржал. «Да, представь себе». У мамы с папой был такой вид, будто они через лобовое стекло смотрели теннисный матч, потому что они только головами качали и помалкивали, даже не оборачивались. Впрочем, нужно отметить, что папа врубил рождественскую музыку и мало-помалу прибавлял звук, пока у меня не заложило уши. «Ври больше, что ты вообще понимаешь? Университета в глаза не видела. С Келли ничего такого не делали». «Ну прямо, так она тебе и признается». «Да, она-то как раз признается. У нас друг от друга секретов нет». «Ох, какой чувствительный и тонкий юноша». Мне уже не в моготу было слушать, как они собачатся, и я задал еще один вопрос. «Вы обсуждаете книги? Серьезные проблемы?» «Спасибо, что поинтересовался, Чарли. Да, представь себе, обсуждаем. У Келли, между прочим, любимая книга «Олден» Генри Дэвида Тора. И Келли, между прочим, утверждает, что трансцендентальная философия созвучна современной эпохе». «О, какие мы слова знаем!» Сестра, как никто другой, умеет закатывать глаза. «Прошу прощения, тебя, по-моему, никто не спрашивал. Я рассказываю младшему брату о своей девушке. Келли надеется, что Джорджу Бушу сможет противостоять сильный кандидат от Демократической партии. Келли говорит, в таком случае можно будет надеяться, что Организация за равноправие женщин наконец-то преодолеет предвыборный барьер». «Да-да, та самая Организация за равноправие женщин, о которой ты без конца трындишь. Даже девушки из команды поддержки задумываются о таких вещах. И это ничуть не мешает их личной жизни». Сестра сложила руки на груди и начала что-то насвистывать, а брат так распалился, что уже не мог остановиться. Я заметил, что у папы все сильнее багровеет шея. «И это еще не все, чем она отличается от тебя. Видишь ли, Келли настолько твердо верит в равноправие женщин, что никогда не позволит мужчине себя ударить. Насколько я знаю, о тебе такого не скажешь». «Богом клянусь, тут мы чуть не погибли». Отец так дал по тормозам, что брат едва не перелетел через сиденье. Когда запах жженой резины выветрился, отец сделал глубокий вдох и обернулся. Сначала повернулся лицом к моему брату, но ничего не сказал, только пристально посмотрел. Брат ответил ему взглядом оленя, затравленного моими двоюродными. Через пару затяжных секунд брат повернулся к сестре. Думаю, он устыдился, что бросил ей те слова. «Прости, ладно? Я серьезно. Не надо, не плачь». Сестра так расплакалась, что мне даже страшно стало. Потом отец обернулся к сестре и опять ничего не сказал, только щелкнул пальцами, чтобы привлечь ее внимание. Она подняла на него глаза. Вначале смешалась, потому что не увидела в отцовском взгляде теплоты. Затем потупилась, пожала плечами и перевела взгляд на брата. «Извини, что я наговорила такого про Келли. Она, судя по всему, хорошая девушка». Потом отец повернулся к маме, а мама к нам. «Мы с папой не желаем больше слышать никакой ругани, особенно в доме родственников, понятно?» Изредка мама с папой выступают единым фронтом. Это поразительно. Брат с сестрой кивнули и уставились в пол. Затем папа обернулся ко мне. «Чарли?» «Да, сэр». «В такие моменты очень важно добавлять «сэр». А если тебя называют полным именем, то это вообще караул, уж поверь». «Чарли, я тебя попрошу сесть за руль и довести нас до дома моей матери». Все поняли, что это самая неудачная мысль, какая только приходила ему в голову, но спорить никто не стал. На середине трассы отец вышел из машины, пересел на заднее сиденье между моим братом и сестрой. Я перебрался вперед, включил, хотя и не с первой попытки зажигания, пристегнул ремень. Остаток пути я действительно проделал сам. День был холодный, но я взмок почище, чем когда спортом занимался. Папина родня чем-то похожа на мамину. Брат однажды сказал, те же лица, только имена другие. Но бабушка — это уникум. Бабушку я люблю. Ее все любят. Она встречала нас, как всегда, на подъездной дорожке. Ей внутренний голос подсказывает, когда выходить навстречу гостям. «Неужели Чарли сам вел машину?» Ему вчера 16 стукнуло. «Ох ты!» Бабушка совсем старенькая, много забывает, но печет так, что пальчики оближешь. Когда я был маленький, у маминой мамы всегда на столе были конфеты, а у папины — пирожные. Мама говорит, я в детстве их так и называл. Бабушка конфетная и бабушка пирожная. А корочку от пиццы называл косточкой. Сам не знаю, зачем я тебе это рассказываю. Похоже, это мои самые ранние воспоминания. Думаю, с ними я впервые осознал, что живу. Моя мама с тетей Хелен однажды повели меня в зоопарк. Мне было 3 года. Ну, точно не помню. Короче, там мы увидели 2 коров. Точнее, взрослую корову и теленка. У них в загоне было очень тесно. Короче, теленок крутился под животом у матери, и коровья лепешка упала ему прямо на голову. Ничего смешнее этой сцены я не видел, а потом битых 3 часа захлебывался хохотом. В детстве я вроде бы почти не разговаривал, и когда я вел себя как нормальный ребенок, все были счастливы. Когда пошел 3-й час, они попытались меня утихомирить, но только рассмешили еще сильнее. Вряд ли 3 часа надо понимать буквально, но тем не менее. До сих пор иногда вспоминаю этот случай. Перспективное начало, нечего сказать. После объятий и рукопожатий мы вошли в бабушкин дом, где уже собралась вся родня с отцовской стороны. Двоюродный дедушка Фил со вставными челюстями, тетя Ребекка, папина сестра. Мама нас предупредила, что тетя Ребекка опять развелась, чтобы мы не брякнули какую-нибудь бестактность. Все мои мысли были о пирожных, но оказалось, в этом году бабушка подкачала, у нее была травма бедра. Мы расселись, и вместо пирожных нам предложили посмотреть телевизор. Мой брат разговорился с двоюродными о футболе. Дедушка Фил надрался, потом был ужин, и мне пришлось сидеть с малышней за детским столиком, потому что у папы большая родня. Странные все-таки у мелких разговоры. На самом деле странные. После ужина, как водится, смотрели эту замечательную жизнь, и я совсем приуныл. Пошел наверх, в бывшую папину спальню, стал разглядывать старые фотографии, а сам размышлял, что когда-то это были отнюдь не воспоминания. Кто-то ведь делал эти снимки, а люди в кадре только что поели, видимо, пообедали. Бабушкин первый муж погиб в Корее. Мой папа и тетя Ребекка были совсем маленькими. Бабушка с 2 детьми переехала к своему брату, к моему двоюродному дедушке Филу. Так прошло несколько лет, и бабушка совсем приуныла, потому что на руках у нее было 2 детей, а работала она официанткой. И вот однажды в закусочную, где она работала, заглянул водитель грузовика и пригласил ее на свидание. Судя по тем старым фотографиям, бабушка была очень миловидной. Некоторое время она ходила к нему на свидание, и в конце концов они поженились. Ее муж оказался страшным человеком. Он постоянно избивал моего папу. И тетю Ребекку избивал. И даже бабушку. Постоянно. А бабушка, видимо, ничего не могла поделать. Так продолжалось 7 лет. Покончить с этим удалось лишь после того, как дедушка Фил заметил у них синяки и вытянул из бабушки всю правду. Позвал он своих заводских друзей. Бабушкин второй муж сидел в баре. И они так его отметелили, что живого места не осталось. Когда бабушки поблизости нет, двоюродный дедушка Фил любит эту историю пересказывать. История раз от раза меняется, но суть остается прежней. 4 дня спустя тот негодяй умер в больнице. Уж не знаю, как дедушка Фил избежал тюрьмы за такое самоуправство. Однажды я задал этот вопрос папе, и он сказал, что все соседи решили полицию в это дело не впутывать. Еще он добавил, кто поднимал руку на твою мать или сестру, того ждала расплата. И ближние относились к этому с пониманием. Жаль только, что эти зверства длились 7 лет. Потому как тетя Ребекка теперь выбирала себе мужей такого же типа. Но судьба ее сложилась иначе. Потому что соседи не везде одинаковы. Когда дедушка Фил состарился, а папа уехал из родного города, и ей пришлось получить охранные ордера. Интересно, какими вырастут трое моих двоюродных, дети Ребекки? Одна девочка и двое мальчиков. Ничего хорошего я не жду. Сдается мне, девочка, скорее всего, пойдет в тетю Ребекку, а один из мальчиков своего отца. Не исключено, что второй мальчик вырастет похожим на моего папу. Во-первых, он по-настоящему спортивный. А во-вторых, у него был другой отец, не тот, что у его брата с сестрой. Мой папа с ним подолгу беседует, учит отбивать бейсбольный мяч. В детстве я ревновала, теперь нет. Потому что мой брат сказал, что у этого пацана, единственного в той семейке, есть шанс выбиться в люди. И без моего папы ему не обойтись. Пожалуй, теперь я это понимаю. В бывшей папиной спальне почти ничего не изменилось, только стены выцвели. На письменном столе глобус, который за свою жизнь немало покрутился. На стенах старые постеры с изображениями бейсболистов. Старые газетные вырезки, посвященные моему папе, который второкурсникам принес победу своей команде. Не знаю, как это выразить, но я понимаю, почему папа унес ноги из этого дома. Когда осознал, что моя бабушка полностью изверилась и никогда не найдет себе приличного мужа. Даже искать не станет, потому что не знает, как это делается. Когда увидел, что его сестра приводит домой молодых двойников отчима, после такого он просто не смог здесь оставаться. Прилег я на его старую кровать и стал смотреть в окно. На это дерево, которое, наверное, в те дни еще не было таким высоким. И прочувствовал, каково ему было в тот вечер, когда он понял, если сейчас не уехать, то своей жизни у него не будет, а будет чужая. Во всяком случае, по его словам, выходит так. Возможно, по этой причине папина родня каждый год крутит все тот же фильм. Это более или менее логично. Наверное, стоит упомянуть, что мой папа ни разу не проследился на последних кадрах. Не знаю, смогут ли бабушка и тетя Ребекка простить моего папу за то, что он их покинул. Только дедушка Фил его понял. Мне странно видеть, как меняется наш папа, оказываясь рядом со своей матерью и сестрой. Вечно ему делается нехорошо, и они вдвоем с сестрой уходят проветриться. Как-то раз выглянул я в окно и увидел, как папа сует ей деньги. Интересно, что говорит тетя Ребекка в машине по пути домой? Интересно, о чем думают ее дети? Интересно, обсуждают ли они нашу семью? Гадают ли, у кого есть шанс выбиться? Да наверняка. Счастливо, Чарли. 26 декабря 1991 года. Дорогой друг, сижу у себя в комнате после двухчасовой поездки домой. Сестра с братом общались, как ни в чем не бывало, и мне не пришлось садиться за руль. Обычно мы на обратном пути заезжаем на могилу к тете Хелен. Это уже почти традиция. Брат и папа не горят желанием, но ради нас с мамой не спорят. Сестра занимает как бы нейтральную позицию, но в некоторых вопросах бывает достаточно чуткой. Приезжая на могилу, мы с мамой любим вспоминать все самое лучшее, что было связано с тетей Хелен. Я почти каждый год рассказываю, как она не загоняла меня спать и разрешала посмотреть субботним вечером в прямом эфире. И мама улыбается, потому как знает, что в детстве сама была бы рада подольше не ложиться спать, чтобы посмотреть телек. Мы с ней кладем на могилу цветы, а иногда и открытку, просто чтобы она знала, мы о ней думаем, скучаем и помним, что она была необыкновенной. При жизни ей этого не хватало, так мама говорит. Как и папа, я считаю, что мама чувствует в этом свою вину. Мама провинилась так сильно, что вместо денежной помощи предложила тете Хелен жить с нами одной семьей. Мне было бы проще, если бы ты понимал, чем провинилась моя мама. Наверное, стоило бы тебе рассказать, но я не уверен, что имею право это сделать. Мне нужно с кем-то поделиться. У нас в семье говорить об этом не принято, все помалкивают. Я имею в виду трагедию, которая приключилась с тетей Хелен. В детстве от меня ее скрывали. Каждый раз на Рождество я только об этом и думаю. В глубине души. Это одна из причин, по которой мне в глубине души бывает тоскливо. Не скажу, кто, не скажу, когда. Скажу только, что над тетей Хелен надругались. Терпеть не могу это слово. Сделал это кое-кто из самых близких, но не ее отец. Она, в конце концов, открыла своему отцу правду. Он не поверил, когда она сказала, кто это был. Друг семьи. Это хуже всего. Моя бабушка тоже смолчала, а тот человек продолжал ходить к ним в гости. Тетя Хелен запила. Тетя Хелен подсела на наркотики. У тети Хелен были серьезные проблемы с мальчиками и со взрослыми мужчинами. Почти всю жизнь она была очень несчастна. Всю жизнь по больницам. По самым разным. В конце концов, она попала в хорошую лечебницу, где ей помогли разобраться в себе. По крайней мере, настолько, чтобы вести нормальную жизнь, и она переехала к нам. Записалась на курсы, чтобы получить хорошую работу. Отшила своего последнего ухажера. Начала худеть, причем без всяких диет. Помогала нам по дому, отпускала моих родителей в гости выпить и поиграть в настольные игры. Разрешала нам подольше не ложиться спать. Она была единственным человеком, если не считать маму, папу и брат с сестрой, кто дарил мне по два подарка. Один на день рождения, другой на Рождество. Даже переехав к нам в дом без гроша в кармане, каждый год покупала мне сразу два подарка. И они всегда оказывались самыми лучшими. 24 декабря 1983 года к нам заявился полицейский. Тетя Хелен попала в жуткую аварию. Была сильная метель. Полицейский сообщил моей маме, что тетя Хелен разбилась насмерть. Вот что значит хороший дядька. Когда мама заплакала, он сказал, что смерть, судя по всему, наступила мгновенно, так как авария была просто кошмарная. То есть тетя Хелен не мучилась. Она отмучилась навсегда. Полицейский попросил маму поехать с ним и опознать тело. Отец тогда еще не пришел с работы. Тут в прихожую бежали мы с братом и сестрой. В тот день мне исполнилось 7 лет. Мы все трое были в шутовских колпаках. Брата и сестру мама насильно заставила их надеть. Сестра увидела, что мама плачет, и спросила, что случилось. Мама не могла выговорить ни слова. Тогда полицейский опустился на одно колено и все нам рассказал. Брат с сестрой заревели, а я нет. Я знал, что полицейский ошибся. Мама велела брату с сестрой за мной присматривать, а сама уехала на опознание. Кажется, мы сели смотреть телевизор, точно не помню. Папа пришел домой раньше мамы. «И что это мы все такие мрачные?» Мы ему рассказали. Он не заплакал, спросил, как мы держимся. Брат с сестрой сказали, что плохо. Я сказал, что нормально. Полицейский просто ошибся. На дороге снежный занос, возможно, не разглядел. Вернулась мама, вся в слезах. Смотрела на папу и кивнула. Папа ее обнял. Только тогда до меня дошло, что полицейский не ошибся. Что было дальше, не знаю, честно. Никогда не спрашивал. Помню только, что я попал в клинику. Помню, как сидел под яркой лампой, как доктор задавал мне вопросы, как я ему рассказывал, что тетя Хелен была единственной, кто меня обнимал. Помню, как в первый день Рождества увидел в приемной моих родных. Помню, что меня не взяли на похороны. Я так и не простился с тетей Хелен. Не помню, как долго я наблюдался у доктора. Как долго не ходил в школу. Долго, это точно. Помню только, что в один прекрасный день мне полегчало, потому как я вспомнил, что сказала тетя Хелен перед тем, как уехать в метель. Запахнула она пальто. Я ей, как всегда, протянул ключи от машины. Она их вечно не могла найти. Спросил, куда она едет. Она ответила, что это секрет. Я не отставал, но тете Хелен это даже нравилось. Ей нравилось, когда я приставал к ней с расспросами. В конце концов, она покачала головой, улыбнулась и шепнула мне на ухо. «Еду покупать тебе подарок на день рождения». Больше я ее не видел. Мне нравится воображать, как тетя Хелен сейчас получила бы хорошую работу, ради которой училась на курсах. Как она встретила хорошего человека, как сбросила вес. Я всегда хотелось похудеть без всяких диет. Что бы там ни говорила мама и доктор, и папа насчет виноватых, я не могу выбросить из головы то, что мне известно. А известно мне, что тетя Хелен была бы жива, купи она мне один единственный подарок, как все. Она была бы жива, если бы меня не угораздило родиться в снежное время года. Я бы и рад отделаться от этого чувства. Мне очень ее не хватает. Все. Больше писать не буду, а то совсем раскис. Счастливо, Чарли. 30 декабря 1991 года. Дорогой друг, тот же день, когда я тебе написал, закончил над пропастью во ржи. Потом еще 3 раза перечитывал. Прям не знаю, куда себя девать. Сегодня вечером наконец-то возвращаются Сэм и Патрик. Но мы с ним не увидимся. Патрик сразу же помчится неизвестно куда на встречу с Брэдом. Сэм помчится на свидание с Крейгом. Увижу их только завтра. Сначала пойдем к Биг Бой, а потом к Бобу на новогоднюю вечеринку. И что клево, в Биг Бой я приеду на машине самостоятельно. Папа сказал, что никуда меня не отпустят, если погода не разгуляется. Но вчера действительно немного прояснилось. По такому случаю я записал сборную кассету. Назвал ее «Впервые за рулем». Может, не стоит так сентиментальничать, но мне приятно думать, что в старости я смогу перебирать все эти кассеты и вспоминать свои поездки. Впервые я сам поехал к тете Хелен. Это был первый случай, когда отправился к ней без мамы. Постарался все обставить торжественно. На карманные деньги, полученные к Рождеству, купил цветы. Даже записал ей кассетный сборник и положил на могилу. Надеюсь, ты не считаешь, что у меня закидоны? Я рассказал тете Хелен про свою жизнь. Про Сэма Патрика, про их друзей. Про первую в моей жизни новогоднюю вечеринку, которая будет завтра. Рассказал, что на первый день Нового года у моего брата назначен заключительный матч сезона. Рассказал, как брат уезжал и как плакала мама. Рассказала о прочитанных книгах, про песню «Эслип», про то, как мы все ощущали себя бесконечными, как я получал права. Туда меня отвезла мама, а обратно уже я сел за руль сам. А инспектор, который меня экзаменовал, не кривился. И фамилия у него была простая, даже подумал, тут какой-то подвох. Помню, когда я уже собирался распрощаться с тетей Хелен, у меня потекли слезы, реальные слезы. Не от беспричинной тревоги, что со мной частенько случается. И я дал слово тетке Хелен, что если впредь буду плакать, то по серьезным поводам, поскольку мне неприятно думать, что если я буду плакать по пустякам, то мои слезы по тете Хелен окажутся несерьезными. Попрощался и домой. На ночь опять прочитал ту же книгу, а иначе, боюсь, я бы снова расплакался. От беспричинной тревоги. Читал до полного изнеможения, пока глаза не стали слипаться. Утром дочитал и сразу вернулся к началу. Опять же, чтобы не хотелось плакать, потому что я тете Хелен дал слово, чтобы не думать, как всю эту неделю. Думать больше не могу. И никогда не смогу. Не уверен, что тебе знакомо такое ощущение, что у тебя возникало желание проспать 1000 лет или вообще не существовать, или не ощущать, что ты существуешь, или что-нибудь в этом духе. Подозреваю, что это нездоровое желание, но в такие минуты оно у меня возникает. Вот почему я стараюсь не думать, просто хочу, чтобы мысли перестали крутиться в голове. Если дальше будет хуже, придется, как видно, опять ехать к доктору. А то уже стрёмно, как тогда. Счастливо, Чарли. 1 января 1992 года. Дорогой друг, сейчас 4 часа утра. Новый год наступил, но пока люди не угомонились. Можно считать, что 31 декабря еще продолжается. Мне не спится. Все остальные либо дрыхнут, либо занимаются сексом. Я смотрю кабельное телевидение и поедаю квадратики оранжевого желе. Наблюдаю, как плывут все предметы. Хотел рассказать тебе про Сэма Патрика, про Крейга и Брэда, про Боба и всех остальных, но сейчас ничего не помню. На улице тишь да гладь, я точно знаю. А до этого я сам приехал в Биг Бой. Повидался с Сэмом и Патриком. С ними были Брэд и Крейг. И я совсем затасковал, потому как хотел, чтобы мы посидели втроем. Раньше таких помех не возникало. Час назад было еще хуже, я смотрел на это дерево, но оно было то драконом, то деревом. И мне вспомнилось, как в один погожий денек я был воздухом. Вспомнилось, как в тот день я подстригал газон, отрабатывая карманные деньги, точно так же, как отрабатываю зимой, разгребая от снега подъездную дорожку. Короче, взялся я разгребать дорожку перед домом Боба. Нечего сказать, нашел себе занятие на время новогодней вечеринки. От мороза мне раскраснели щеки, как на испитой физиономии мистера З. И я увидел его черные ботинки и услышал его голос, объясняющий, что гусеница очень мучительно превращается в кокон, а жвачка переваривается в желудке 7 лет. А этот парнишка Марк, который сегодня на вечеринке дал мне попробовать это желе, появился откуда ни возьмись и уставился на небо, и велел мне посмотреть на звезды. Короче, задрал я голову, и оказалось, что мы находимся внутри гигантского купола, похожего на слепленный из стекла снежок. И Марк объяснил, что удивительные белые звезды – это на самом деле всего лишь дырки в черном стекле купола. И когда ты взмываешь в небеса, стекло разлетается вдребезги, а за ним открывается покров звездной белизны, который ярче всего во Вселенной, но не слепит глаза. Покров этот не имеет конца и края, открыт взгляду и бесшумно тонок. И я почувствовал себя пигмеем. Иногда смотрю в окно и думаю, что множество народа уже видели тот же снег. Множество народа читали те же книги, слушали те же песни. Интересно, какие у других людей ощущения этой ночью? Несу сам не знаю что. Наверное, я зря стал тебе писать, потому что у меня перед глазами до сих пор плывут все предметы. Лучше бы они остановились, но им положено плавать еще несколько часов. Так Боб сказал перед тем, как отправиться спать вместе с Джилл. Эту девушку я раньше не видел. Наверное, если говорить коротко, можно сказать, что все эти ощущения мне уже хорошо знакомы. И не только мне. Уверен, что не один я это чувствовал. Вот точно так же, когда на улице тишь да гладь, а у тебя перед глазами плывут предметы, и это тебе совершенно ни к чему, а все остальные дрыхнут. И все книги, которые ты читаешь, читали и другие люди тоже. И все твои любимые песни тоже слушали другие люди. И та девушка, которая для тебя красива, красива и для других. И ты не сомневаешься, что в хорошем настроении мог бы только порадоваться этим фактом. Потому как из них складывается единение. Ну, типа, когда тебе нравится девушка, и ты видишь незнакомую парочку, которая держится за руки. Ты за этих двоих только порадуешься. А в другой момент видишь ту же самую парочку, и на душе муторно делается. И желаешь только одного – всегда за них радоваться, поскольку теперь тебе известно, если ты за них радуешься, значит, у самого все в порядке. Ага, вспомнил, что меня навело на эти мысли. Надо записать, может, тогда больше не придется к этому возвращаться. И расстраиваться. Вся штука в том, что я слышу, как Сэм и Крейг занимаются сексом, и впервые в жизни понимаю конец того стихотворения. Хотя, вовсе к этому не стремился. Поверь. Счастливо, Чарли. Часть третья. 4 января 1992 года. Дорогой друг, прошу прощения за то письмо. Если честно, я его плохо помню, но судя по тому, в каком состоянии я проснулся, хорошего там было мало. Помню, остаток ночи я шатался по дому в поисках конверта с маркой. Нашел, подписал твой адрес и отправился вниз по склону, мимо этих деревьев, на почту, потому что... Не брось я это письмо в ящик, откуда уже не достать, я вообще его не отправил. Даже странно, что для меня это было так важно. Дойдя до почты, я бросил письмо в прорезь ящика и как будто поставил точку. Успокоился. И тут меня стало рвать. Да так, что не отпускало до самого рассвета. Посмотрел я на дорогу, вижу полно машин, и я понял, что все идут поздравлять бабушек и дедушек. И многие, как я понял, будут после обеда смотреть по телеку игру моего брата. Мысли у меня запрыгали. Брат, футбол, Брэд, Дэйв со своей подружкой у меня в комнате. Сваленные куртки, холод, зима, осенние листья, никому не говори, извращенец, Сэм и Крейг, Сэм, Рождество, печатная машинка, подарок, тетя Хелен, плывущие деревья, безостановочно. Я лег на снег и принялся лепить ангела. Меня, посиневшего от холода, нашел полицейский. Я спал в снегу. Потом меня еще долго бил озноб, даже после того, как родичи примчались за мной на станцию скорой помощи и забрали домой. Неприятностей ни у кого не было, поскольку со мной такое случалось и раньше в детстве, пока я состоял на учете у доктора. Я тогда уходил, куда глаза глядят, и засыпал, где попало. Сейчас все знали, что я пошел на вечеринку, но никому, даже моей сестре, в голову не пришла истинная причина того, что со мной случилось». А я помалкивал, потому как не хотел, чтобы у Сэм с Патриком или у Боба, да кого угодно, были неприятности. Но меньше всего мне хотелось увидеть, какое лицо будет у мамы, не говоря уже о папе, если я скажу правду. Поэтому я вообще ничего не сказал, сидел себе тихо и озирался. Кое-что подмечал, точки на потолке, грубый ворс одеяла, который меня укутали, резиновые физиономии врачей и оглушительный шепот, заполонивший помещение, когда один из них сказал, что мне, по-видимому, опять нужно будет наблюдаться у психиатра. Впервые об этом заговорили прямо при мне. Халат у него был жутко белый, а на меня навалилась усталость. Весь день мысли были только об одном. Из-за меня мы не посмотрели футбольный матч моего брата. Оставалось только надеяться, что у сестры хватило ума записать его на видео. К счастью, хватило. Приехали мы домой, мама заварила мне чаю, папа спросил, не хочу ли я пересесть на диван и посмотреть футбол, и я сказал, что хочу. Посмотрели, как здорово играл мой брат, но в этот раз никакого ликования не было. Все тайком косились в мою сторону. А мама без конца меня подбадривала, как у меня в этом учебном году повысилась успеваемость, и как доктор наверняка поможет мне выпутаться из всех неприятностей. Когда мама делает вид, что у нас все хорошо, ей дается одновременно и молчать, и разговаривать. Папа меня любовно похлопывал, то есть награждал легкими шлепками в область колена, плеча и локтя. Сестра сказала, что поможет мне привести в порядок волосы. Мне было дико, что я вдруг оказался в центре внимания. «В каком смысле? Чем тебе не нравятся мои волосы?» Сестра замялась и отвела глаза. Я провел руками по волосам и обнаружил, что от них осталась примерно половина. Совершенно не помню, как это произошло, честное слово. Но, судя по всему, я взял ножницы и сам себя обкорнал. Целые пряди отчекрыжил. Получилось, как будто лишай подцепил. На той вечеринке я долго не подходил к зеркалу, потому что не узнал свое лицо и перепугался, иначе бы я заметил. Сестра кое-как подровняла это безобразие. И мне очень повезло, потому что в школе все ребята, включая Сэм и Патрика, сочли, что это крутой причесон. Патрик даже сказал «шикарно». Но я все равно решил, что больше никогда в жизни не притронусь к ЛСД. Счастливо, Чарли. 14 января 1992 года. Дорогой друг, чувствую себя злостным симулянтом. Немного склеиваю свою жизнь, и никто об этом не догадывается. Мне влом торчать у себя в комнате и читать, хотя это мое вечное занятие. Влом даже разговаривать с братом по телефону. Его команда заняла 3-е место в национальном первенстве. Никто ему не сказал, что из-за меня мы пропустили прямую трансляцию его матча. Сходил я в библиотеку и полистал некую книгу, потому что у меня начались страхи. Перед глазами то и дело начинали двигаться разные предметы, а все звуки сливались в тяжелые гулкие басы. Мысли путались. В книге было сказано, что люди иногда пробуют ЛСД, а потом не могут выйти из-под его действия. Считается, что ЛСД активизирует определенный тип нейротрансмиттеров мозга. Считается, что действие ЛСД равносильно 12 часам шизофрении. А если у тебя в мозгу и без того активно действует этот нейротрансмиттер, ты рискуешь никогда не выйти из такого состояния. В библиотеке я стал задыхаться. Дело было плохо. Я прекрасно помнил, как выглядели ребята-шизофреники в той больнице, куда меня поместили в детстве. Да еще как назло в школе, по моим наблюдениям, все щеголяли в обновках, полученных на Рождество. И я тоже решил надеть костюм, полученный от Патрика, и вся школа целый день лежала в покатуху. День был ужасающий. Впервые в жизни я промотал урок и вышел во двор к Патрику и Сэм. «Стильный вид, Чарли!» Патрик ухмыльнулся. «Можно сигарету?» — попросил я. Не смог заставить себя сказать «курнуть есть», тем более это было впервые, но не смог, и все тут. «Конечно», — сказал Патрик. Сэм его остановила. «Что стряслось, Чарли?» Я рассказал им, что стряслось, и Патрик стал расспрашивать, не случился ли у меня бэт-трип. «Да нет же, нет, это ни при чем». Я начал реально беситься. Сэм приобняла меня за плечи и сказала, что понимает мое состояние. Сказала, чтобы я не волновался на этот счет. «Когда у тебя появляется первый опыт, ты запоминаешь, что видел под кайфом. Вот и все. Например, как дорога вздымалась волнами, как твое лицо становилось резиновым, а один глаз больше другого. Это все у тебя в памяти». Только после этого она дала мне сигарету. Я прикурила, даже не закашлялся. Более того, стал успокаиваться, зная, курить вредно. Нам на ОБЖ рассказывали, но мне помогло. «Ну-ка, сосредоточься на дыме», — сказала Сэм. И я сосредоточился на дыме. «Ну что, нормально выглядит, правда?» «Угу. Вроде бы я так ответил». «Теперь посмотри на бетон спортплощадки. Он плывет?» «Угу». «Ладно. Теперь посмотри, вон там бумажка на земле валяется. Она плывет?» И я сосредоточился на бумажке, которая валялась на земле. «А теперь бетон плывет?» «Нет, не плывет. Вот отсюда и надо танцевать. Все будет нормально, только кислотных экспериментов больше не нужно». И дальше Сэм объяснила, что такое транс. «Транс — это когда ты не можешь ни на чем сосредоточиться, и вся картинка вокруг тебя перекатывается и плывет». Она сказала, что на самом деле это метафора, но люди, которым кислота противопоказана, воспринимают это буквально. Тут я захохотал. Это было такое облегчение. И Сэм с Патриком заулыбались. Я обрадовался, что они заулыбались. Невмоготу было видеть их озабоченные физиономии. С того момента почти никакие вещи никуда не плыли. Уроки я больше не прогуливала, теперь, по-моему, уже не ощущаю себя злостным симулянтом, когда пытаюсь понемногу склеить свою жизнь. Билл счел, что мое сочинение по роману «Над пропастью во ржи», напечатанное на моей навехонькой подержанной машинке, лучше всех предыдущих. Он сказал, что я быстро прогрессирую, и дал мне в награду еще одну книжку «В дороге» Джека Керуака. Курю я теперь по полпачки в день. Счастливо, Чарли. 25 января 1992 года. Дорогой друг, да чего же мне хорошо, честное слово. Нужно запомнить это ощущение на случай очередной паршивой недели. Ты пользуешься таким способом? Допустим, тебе очень паршиво, а потом все проходит, и ты сам не знаешь почему. Я всегда стараюсь себе напомнить, что после хорошего настроения, вот как сегодня, наступит очередная черная полоса, поэтому я накапливаю как можно больше позитивных впечатлений, чтобы вспоминать их во время черной полосы и верить, что все наладится. Не могу сказать, что это сильно помогает, но попробовать, мне кажется, необходимо. Мой психиатр очень приятный человек, гораздо лучше предыдущего. Мы беседуем обо всем, что я думаю, ощущаю и помню. Например, о том, как я в детстве пошел гулять по улице. Совершенно голый и под голубым зонтиком, хотя в тот день дождя не предвиделось. И был ужасно доволен, потому что мама заулыбалась. А улыбалась она нечасто. Короче, она меня сфотографировала, и соседи начали строчить жалобы. Или еще был случай. Увидел я рекламный ролик одного фильма про человека, которого обвинили в убийстве, хотя он никого не убивал. Играл его актер из чертовой службы в госпитале МЭШ. Видимо, поэтому я и запомнил. В рекламе говорилось, что на протяжении всего фильма герой пытается доказать свою невиновность, но все равно рискует угодить за решетку. От этого я жутко струсил. И сам испугался, насколько я испугался. Выходило, что можно понести наказание за то, чего ты не совершал. Или стать невинной жертвой. Вот уж не хотел бы оказаться в такой роли. Не знаю, важно ли с тобой этим поделиться, но в то время у меня в мозгах произошел настоящий переворот. Самое лучшее в моем психиатре то, что у него в приемной лежат музыкальные журналы. Во время одного посещения мне попалась статья о Нирване. Безо всякой там медово-горчичной заправки или зеленого салата. Зато вся беседа вертелась вокруг желудочных проблем солиста. Дикость какая-то. Я уже говорил, что Патрик и Сэм фанатеют от их главного хита. Вот я и подумал. Почитаю, мол, будет о чем потом поговорить. Под конец его сравнили с Джоном Ленноном из «Битлз». Позже я рассказал это Сэм, и она прям взвелась. Сказала, если с кем его и сравнивать, так только с Джимом Моррисоном. Но, вообще-то, он ни на кого не похож, только на себя. Мы сидели в Биг Бое после Рокки-хоррора, и у нас началась серьезная дискуссия. Крейг заявил, был проблема в том, что каждый вечно норовит сравнить человека с другими и тем самым его принижает, как у них на уроках фотографии. Боб сказал, все это потому, что наши родители не желают расставаться со своей юностью. Их убивает, если у них нет возможности оглянуться назад. Патрик сказал, проблема в том, что на самом деле все уже было, и придумать нечто новое очень сложно. Никто не может стать вровень с Битлами, потому что Битлы сами задали контекст. А поднялись они так по той причине, что им не с кем было себя сравнивать. Пределом было только небо. Сэм добавила, что в наше время группа или какой-нибудь исполнитель начинают сравнивать себя с Битлз после второго альбома, и с этого момента их индивидуальность идет на убыль. «А ты что думаешь, Чарли?» «Я не мог вспомнить, где я это слышал или читал. Возможно, в романе Ф.С. Фицджеральда «По эту сторону рая». Там ближе к концу есть эпизод, когда этого парня подвозит на машине какой-то господин постарше». Оба направляются в Принстон на футбольный матч по случаю встречи однокашников, и между ними разгорается дискуссия. Пожилой господин уверен в себе, а у парня нервы на пределе. Короче, начинают они спорить, и парень временно оказывается идеалистом. Он рассуждает о своем беспокойном поколении и тому подобных вещах. И говорит что-то вроде этого. «Сейчас не время для героев, никто этого не допустит». Действие романа происходит в 1920-е годы, и это, по-моему, классно, поскольку мне показалось, что аналогичный разговор мог бы состояться в Биг Бое. Возможно, и состоялся между нашими отцами и дедами. Возможно, он происходил и сейчас в нашей компании. Короче, я сказал, что, по-моему, журнал старался сделать из него героя, а впоследствии кто-нибудь, возможно, раскопает нечто такое, от чего он покажется недочеловеком. А зачем это нужно, я не знал. Потому что для меня он просто автор песен, которые многим нравятся, и я подумал, что это устроит всех участников спора. Может, конечно, я ошибаюсь, но все за нашим столиком подхватили эту тему. Сэм во всем винил телевидение, Патрик винил правительство, Крейг винил медийные холдинги, Боб отсиживался в туалете. Не знаю, как назвать такие дебаты, и точно знаю, что мы ни к чему не пришли. Но как же было классно сидеть за столиком и высказывать свою точку зрения. Как Билл мне советовал погружаться в жизнь. Однажды я ходил на дискотеку по случаю встречи выпускников. Я тебе рассказывал. Но здесь было куда интереснее. А особенно интересно было думать, что люди во всем мире ведут подобные разговоры в таких же местах, как наш Биг Бой. Может, я бы и высказал это за столиком, но там все наслаждались своим цинизмом, и мне не хотелось встревать. Так что я откинулся на спинку стула и стал наблюдать за Сэм, которая сидела рядом с Крейгом, и старался не слишком расстраиваться по этому поводу. Должен сказать, мне это плохо удавалось. Но в какой-то момент Крейг пустился в разглагольствование, а Сэм повернулся ко мне и улыбнулась. Улыбка была, как при замедленном движении в кино, а потом все стало нормально. Рассказал я об этом своему психиатру, но он сказал, что выводы делать преждевременно. Ну, не знаю. День я провел отлично. Надеюсь, ты тоже. Счастливо, Чарли. 2 февраля 1992 года. Дорогой друг, в дороге очень хорошая книжка. Билл не задавал мне по ней сочинения, потому что, как я уже сказала, она была в награду. Зато он пригласил меня после уроков к себе в кабинет для обсуждения. И я пришел. Он заварил чай, все по-взрослому. Даже разрешил мне курить прямо в кабинете. Но стал убеждать отказаться от никотина, чтобы не навредить здоровью. Брошюрку достал для меня из письменного стола. Теперь она мне служит вместо закладки. Я-то думал, мы с Биллом будем беседовать о книге, но разговор у нас получился на общие темы. Здорово, что беседы пошли буквально одна за другой. Билл расспрашивал про Сэма Патрика, про моих родителей. Я рассказал, как сдавал на права, и про нашу дискуссию в Биг Бое. Про своего психиатра тоже рассказал. Помолчал, правда, о той вечеринке и о моей сестре и ее парне. Они встречаются до сих пор, причем тайно. И, по словам сестры, это только разжигает страсть. Рассказал я Биллу, как идет моя жизнь, а потом стал расспрашивать про его дела. И это тоже была приятная часть беседы, потому что он не заносился, не сравнивал себя со мной, ничего такого. Держался, естественно. Рассказал, что окончил какой-то колледж на Западе, где не ставят оценок, и мне это показалось нелепостью, но Билл сказал, что там дают прекрасное образование. Пообещал в свое время принести мне буклет. Окончив магистратуру в университете Брауна, Билл некоторое время путешествовал по Европе, а когда вернулся домой, примкнул к движению «Учи ради Америки». По окончании этого учебного года он собирается переехать в Нью-Йорк и стать драматургом. Мне кажется, он совсем молодой, но я подумал, что спрашивать невежливо. Зато я спросил, есть ли у него девушка, и он сказал, что нет. Мне показалось, тут он погрустнел. Но я не стал допытываться, потому что дело это слишком личное. Потом он дал мне следующую книгу, называется «Голый завтрак». Я как пришел домой, сразу взялся читать. Но, если честно, ничего не понимаю. Биллу я в этом признаться не смогу. Сэм объяснила, что Уильям Берроуз, когда писал эту книгу, употреблял героин. А потому я должен просто плыть по течению. Так я и сделал. Но все равно ничего не понял. Так что спустился я в гостиную и сел вместе с сестрой смотреть телевизор. Показывали Гомера Пайла. А моя сестра сидела, как в воду опущенная. Я попытался с ней заговорить, но она потребовала, чтобы я заткнулся и не приставал. Посмотрел я немного эту серию, но смысла в ней увидел еще меньше, чем в книге, решил сделать домашку по математике, что оказалось ошибкой, потому что в математике я всегда туго соображал. Весь день слонялся, как неприкаянный. Хотел помочь маме на кухне, но уронил кастрюлю. И мама сказала, чтобы я пошел к себе в комнату и почитал до папиного прихода. Но ведь все эти неувязки приключились как раз из-за чтения. К счастью, папа пришел до того, как я успел снова взяться за книгу, но он сказал, чтобы я не висел на нем, как обезьяна, и не мешал ему смотреть хоккей. Я немного посмотрел матч с ним вместе, но не мог удержаться. И все время спрашивал, из какой страны родом тот или иной игрок, а он хотел дать отдых глазам, то есть подремать. но так, чтобы никто не переключал каналы. Короче, он велел мне перейти к другому телевизору и посмотреть передачу вместе с сестрой. Я пошел туда, а сестра велела мне пойти на кухню и помочь маме. Я пошел туда, а мама отправила меня в комнату читать книжку. И я пошел туда. Прочел уже примерно треть, пока вроде ничего. Счастливо, Чарли. 8 февраля 1992 года. Дорогой друг, у меня появилась пара на белый танец. Если ты не в курсе, это такой танец, на который девушка приглашает парня. В данном случае девушка — это Мэри Элизабет, а парень — я, представляешь? По-моему, началось это в пятницу, когда я помогал Мэри Элизабет сшивать скрепками свежий номер панк-рокки перед тем, как отправиться на рокки-хоррор. Мэри Элизабет в тот день была со мной очень приветлива, сказала, что это у нас лучший номер за все время по двум причинам. Во-первых, в цвете, а во-вторых, в нем помещено стихотворение, которое я подарил Патрику. И в самом деле номер получился бесподобный. Думаю, я даже с годами не изменю своего мнения. Крейг предоставил пару цветных фотографий, Сэм предоставила подпольные новости о нескольких группах. Мэри Элизабет написала статью о кандидатах от Демократической партии. Боб предоставил перепечатку брошюры, ратующей за легализацию конопли. А Патрик состряпал купон на отсос для каждого, кто закажет печенье-смайлики в кафе «Биг Бой». Для ограниченной категории посетителей. Была даже, ты не поверишь, фотография обнаженного Патрика со спины. Это Крейг его снял по настоянию Сэм. Мэри Элизабет всех попросила не трепаться, что здесь изображен Патрик, и все послушались, кроме Патрика. Он весь вечер орал: «Что имеешь, покажи, бэби, что имеешь, покажи!» Это его любимая фраза из его любимого фильма-продюсера. От Мэри Элизабет я узнал, что Патрик, по ее мнению, для того просил поставить в номер этот снимок, чтобы Брэд, не вызывая подозрений, мог хранить у себя его фотку. Брэд купил этот номер и даже не посмотрел, так что Мэри Элизабет, вероятно, была права. Когда я вечером пришел на шоу ужасов рокки-хоррора, Мэри Элизабет была вне себя от ярости, потому что Крейг не явился. По какой причине, никто не знал. Даже Сэм. К несчастью, дублера на роли Рокки, мускулистого робота, не могу точно сказать, что он собой представляет, у нас не было. Обведя глазами всех наших, Мэри Элизабет повернулась ко мне. «Чарли, сколько раз ты смотрел шоу?» 10. «Как, по-твоему, ты сумеешь сыграть Рокки?» «Я же не брутальный чувак». «Неважно, сумеешь или нет?» «Думаю, да». «Думаешь или знаешь?» «Думаю». «И на том спасибо». Я оглянуться не успел, как меня раздели догола и дали тапочки и купальные плавки, расписанные золотой краской. Непонятно, как я временами попадаю в такие истории. Я жутко задергался, потому что в какой-то момент Рокки должен оглаживать Дженнет по всему телу, а роль Дженнет исполняла Сэм. Патрик все время меня подкалывал насчет эрекции. Оставалось только надеяться, что этого со мной не произойдет. Однажды у меня случилась эрекция прямо на уроке, и тут меня вызвали к доске. Вот был кошмар. И когда у меня в памяти всплыл этот печальный опыт, помноженный на тот факт, что сейчас на мне были одни плавки, я запаниковал. Уже собирался отказаться, но Сэм сказала, что реально хочет видеть меня в этой роли. И больше меня упрашивать не пришлось. Не буду подробно описывать, как все прошло, скажу только, что это были самые лучшие минуты моей жизни. Честно, я открывал рот под фонограмму, танцевал, а в финале набросил на себя боа из перьев, которому вначале не придавал значения, реквизит и реквизит. Но у Патрика это боа не сходило с языка. «Чарли в перьях! Чарли в перьях!» Он просто катался со смеху. Но лучше всего удалась сцена с Дженнет, где мы должны были гладить друг дружку по всему телу. Я так говорю не потому, что получил возможность прикоснуться к Сэм и дать ей прикоснуться к себе. Как раз наоборот. Понимаю, это звучит глупо, но я говорю правду. Перед самой этой сценой я подумал, что всерьез ласкать ее на сцене будет пошло. Как бы ни хотелось мне когда-нибудь к ней прикоснуться, пошлость для меня неприемлема. Мне не нужно, чтобы это были Рокки и Дженнет. Мне нужно, чтобы это были Сэм и я. И чтобы она считала так же. Короче, мы просто исполняли свои роли. Потом все вышли на поклоны, и зал взорвался аплодисментами. Патрик даже вытолкнул меня вперед, чтобы я поклонился отдельно от других. Мне кажется, так происходит обряд инициации новых членов труппы. Я думал только об одном. Да чего же приятно, когда все мне хлопают. И как удачно, что никто из моих родных не видел, как я, кутаясь в буа из перьев, играл Рокки. Особенно папа. Эрекции, конечно, избежать не удалось. Правда, позднее, на стоянке возле Биг Боя. Аккурат, когда Мэри Элизабет пригласила меня на вечер белых танцев, а перед этим сказала: «Ты обалденно выглядел в сценическом костюме». Люблю я девушек, честно. Потому что им кажется, что ты обалденно выглядишь в плавках. Хотя это далеко не так. Из-за той эрекции я, между прочим, долго чувствовал себя виноватым. А что было делать? Рассказал я сестре, что на танцы пойду не один, но у нее были совсем другие мысли. Потом хотел с ней посоветоваться, как вести себя с девушкой в такой ситуации. У меня ведь опыта нет. Но ответа не добился. Это она не из вредности. Она просто сидела, уставясь в пространство. Я спросил, как она себя чувствует, но она сказала, что ей нужно побыть одной. Поэтому я пошел к себе наверх дочитывать «Голый завтрак». Дочитал, повалялся на кровати, глядя в потолок, и заулыбался, потому что меня окружала приятная тишина. Счастливо, Чарли. 9 февраля 1992 года. Дорогой друг, вдогонку к моему последнему письму. Я знаю, что Сэм ни за что не пригласила бы меня на танцы. Она бы вытащила Крейга. А если не Крейга, то Патрика, потому что Брэд идет с Нэнси, со своей девушкой. Мне кажется, Мэри Элизабет по-настоящему умная и яркая личность, и я рад, что первое свидание у меня будет именно с ней. Но после того, как я дал согласие, и Мэри Элизабет доложила об этом всей нашей компашке, мне захотелось, чтобы Сэм приревновала. Я понимаю, такие желания человека не украшают, но мне реально этого хотелось. Если честно, Сэм, по-моему, только порадовалась – а это уже вообще жесть. Зато она мне подсказала, как вести себя на свидании. Очень даже интересно. Она объяснила, что такой девушке, как Мэри Элизабет, не нужно делать комплименты насчет ее внешности. Лучше сказать, что она очень стильно одета, потому что прикид, в отличие от внешности, девушка выбирает сама. И еще, некоторым девушкам нравится, когда ты помогаешь им выйти из машины, даришь цветы. Но с Мэри Элизабет, тем более на вечере белых танцев, это будет неправильно. Тогда я спросил, а что же будет правильно? И она объяснила, что нужно задавать ей побольше вопросов и не брать в голову, если Мэри Элизабет сама будет говорить без умолку. Я сказал, что получается как-то недемократично, а Сэм объяснила, что Мэри Элизабет всегда так себя ведет с парнями. Насчет интима с Мэри Элизабет, здесь, по словам Сэм, уверенности нет, потому как она уже не раз встречалась с парнями. Так что опыта у нее намного больше, чем у меня. Сэм говорит, если не уверен, как вести себя в интимной обстановке, то просто подмечай, как целуется твоя девушка. И в ответ делай для нее все то же самое. Говорит, что здесь надо быть очень нежным. А я этого и хочу. Короче, я ее попросил. Можешь меня научить? А она: «Ишь, какой умный!» У нас с ней иногда бывает такой треп. Она каждый раз смеется. После того, как Сэм научила меня шиком щелкать зажигалкой зиппо, я задал ей еще пару вопросов насчет Мэри Элизабет. А вдруг я не захочу с ней никакого интима? Тогда просто скажи, что ты не готов. А это прокатит? В каких-то случаях прокатывает. Хотел спросить и про другие случаи, но это слишком личное. А если честно, меня это не колышет. Но почему я никак не могу разлюбить Сэм? Не могу, и все тут. Счастливо, Чарли. 15 февраля 1992 года. Дорогой друг, настроение у меня паршивое, потому что все идет наперекосяк. Нет, на танцы я, конечно, сходил и сделал комплимент Мэри Элизабет насчет ее прикида. Задавал ей вопросы, не перебивал, когда она трещала без умолку. Узнал много нового. Про сексуальную объективацию, про коренное население Америки, про буржуазию. Но больше всего я узнал о самой Мэри Элизабет. Мэри Элизабет хочет поступить в Беркли. Сразу на две специальности. Во-первых, на политологию, во-вторых, на социологию с уклоном в гендерные исследования. Школу она ненавидит и хочет попробовать себя в лесбиянстве. Я спросил, нравятся ли ей девушки чисто на внешность, а она посмотрела на меня, как на придурка, и говорит: «Это к делу не относится». У Мэри Элизабет любимый фильм «Красные». Любимая книга автобиографии той женщины, которая выведена в фильме «Красные». Как зовут, не помню. Любимый цвет у Мэри Элизабет – зеленый. Любимое время года – весна. Любимое мороженое – обезжиренный замороженный йогурт, она не ест из принципа – вишневое. Любимое блюдо – пицца, грибы пополам, зеленым перцем и ничего больше. Мэри Элизабет – вегетарианка, родаков своих ненавидит, бегло говорит по-испански. За весь вечер она задала мне один единственный вопрос. Будем ли мы с ней целоваться на прощание или нет? Я говорю, не готов. Она сказала, что понимает, что классно провела время. Сказала, что я самый чуткий парень из всех, с кем она встречалась. С чего она это взяла, ума не приложу. Я себя проявил только тем, что ее не перебивал. Потом она спросила, хочу ли я и дальше с ней встречаться, но я не знал, что ей ответить, потому что мы с Сэм такого не предусмотрели. На всякий случай сказал «да», чтобы не обидеть, но, боюсь, я столько вопросов не придумаю, чтобы еще на целый вечер хватило. Прям не знаю, как быть. Сколько раз прилично объявлять, что ты не готов целоваться? Думаю, что с Мэри Элизабет я никогда не буду готов. Может, Сэм что-нибудь посоветует. Между прочим, Сэм вытащила на танцы Патрика, потому что Крейг сказал, что ему некогда. Мне кажется, они вдрызг разругались по этому поводу. Под конец Крейг заявил, что для студента дебильная школьная дискотека – пройденный этап. В какой-то момент Патрик отошел на стоянку забить косячок со школьным психологом, а Мэри Элизабет стала требовать, чтобы диджей поставил какую-нибудь женскую группу, и я остался наедине с Сэм. «Тебе здесь нравится?» Сэм ответила не сразу, погрустнела как-то. «Да не так, чтобы очень о тебе». «Не знаю, у меня опыта нет, мне сравнивать не с чем». «Не парься, у тебя все получится». «Точно». «Пунш хочешь?» «Хочу». Сэм отошла, вид у нее был печальный. Я бы что угодно сделал, лишь бы ее подбодрить. Но бывают, наверное, такие случаи, когда сделать ничего нельзя. Постоял я у стенки, посмотрел, как люди танцуют. «Мог бы тебе описать, но это не то». Если ты сам там не был и даже ребят этих не знаешь. Хотя не исключаю, что тех же самых людей ты знал еще в средней школе, понимаешь, к чему я веду? Эту дискотеку отличала только одна особенность. Там присутствовала моя сестра со своим парнем. Похоже, во время медленного танца у них случился крупный конфликт. Он от нее отвернулся, она сдернула с танцпола и побежала в сторону туалетов. Я хотел ее догнать, но она уже скрылась. На дискотеку она не вернулась, и тот парень тоже вскоре ушел. Мэри Элизабет подбросила меня домой. Я первым делом отыскал сестру, она плакала в цокольной гостиной. Совсем не так, как раньше. Я даже испугался. Заговорил с ней тихо, медленно. «Тебе плохо?» «Отстань, Чарли». «Нет, серьезно, что случилось?» «Ты не поймешь». «Я постараюсь». «Не смеши меня, не смеши». «Давай разбужу маму с папой». «Еще чего?» «Может, они хотя бы...» «Чарли, заткнись!» «Ясно тебе! Заткнись!» Тут она разрыдалась по-настоящему. Чтобы ее не изводить, я повернулся и хотел уйти. Тут сестра меня обняла, молча. Просто крепко обняла и не отпускала. Я тоже ее обнял. Дикость, конечно, я ведь сестру никогда в жизни не обнимал, разве что по команде родителей. Вскоре она немного успокоилась и меня отпустила. Сделала глубокий вздох, убрала с лица прилипшие волосы. А потом сказала мне... что беременна. Больше про тот вечер ничего рассказывать не буду. Да, честно говоря, я мало что помню. Все было как в печальном сне. Как я понимаю, парень заявил, что ребенок не от него. Но сестре-то лучше знать. И еще, прям там, на дискотеке, он с ней порвал. Сестра пока никому не сказала, не хочет сплетен. Знают только трое. Я, она и он. Мне строго-настрого приказано держать язык за зубами. Не говорить никому из знакомых. Ни под каким видом. Я сказал сестре, что скрывать можно будет только до поры до времени, но она ответила, что решит этот вопрос. Поскольку ей уже исполнилось 18, согласие родителей не требуется. Ей только нужно, чтобы в ближайшую субботу кто-нибудь отвез ее в клинику. И она попросила меня. А я как раз, кстати, на права сдал. Хотел поднять ей настроение, но она даже не улыбнулась. Счастливо, Чарли. 23 февраля 1992 года. Дорогой друг, сидел в приемной, час или около того, точно не помню. Билл недавно принес мне новую книгу, но сосредоточиться я не смог. Думаю, оно и понятно. Решил почитать какие-то журналы, но опять же не смог. Даже не потому, что там упоминалось, какую еду люди поглощали во время интервью, а из-за обложек. На всех были улыбающиеся дамочки, причем с большим декольте. Непонятно, это они для красоты или того требует профессия. Непонятно, есть ли у них выбор или по-другому просто не добиться успеха. Эти мысли сами лезли в голову. Я почти явственно видел, вот сделали фото, и актриса или модель идет со своим другом на легкий обед. Вот друг расспрашивает, хорошо ли прошел у нее день, и она отвечает, что так себе. Но если у нее это первое фото для журнальной обложки, она в полном экстазе, потому как начинает восхождение к славе. Вот журнал выставлен во всех киосках, и на него смотрит множество анонимных глаз, и кое-кто считает, что сделал очень важный шаг. Потом какая-нибудь девушка вроде Мэри Элизабет начинает страшно злиться на эту актрису или модель и на всех прочих, которые снимаются в платьях с большим вырезом. А какой-нибудь фотограф вроде Крейга смотрит исключительно на качество съемки. Дальше найдутся мужчины, которые купят этот журнал, чтобы перед ним мастурбировать. И я задался вопросом, а что думают на сей счет эта актриса и ее друг? Если, конечно, им не все равно. И тут я сказал себе, что с этими размышлениями пора завязывать, потому что моей сестре от них пользы нет. И я мысленно переключился на сестру. Вспомнил, как они с подружками накрасили мне ногти и вышли сухими из воды, потому что моего брата там не было. И как она давала мне своих кукол, чтобы я разыгрывал пьески и разрешала смотреть по ТВ любые передачи. И как она стала превращаться в юную леди и запрещала нам себя разглядывать, потому что считала себя толстухой. А на самом деле никакой толстухой не была. На самом деле она была очень симпатичная. И как у нее изменилось лицо, когда она поняла, что мальчики считают ее симпатичной. И как у нее изменилось лицо, когда ей впервые понравился не Супермен с плаката на стене, а обычный парень. И какое у нее стало лицо, когда она поняла, что в него влюбилась. А потом я стал гадать, какое у нее будет лицо, когда она сейчас появится из дверей. Между прочим, эта сестра мне рассказала, откуда берутся дети. И она же надо мной посмеялась, когда я вслед за тем спросил, куда они потом деваются. От этих мыслей у меня потекли слезы. Но показать этого я не мог, потому что меня чего доброго не пустили бы за руль, а то еще и родителям позвонить могли. А это был бы просто финиш, потому что сестра на меня положилась. И это был первый раз в жизни, когда хоть кто-то на меня положился в каком-нибудь деле. Когда до меня дошло, что я заплакал впервые с того дня, когда пообещал тете Хелен больше не плакать, разве что по очень серьезному поводу, мне пришлось выйти на улицу, потому что скрывать слезы уже не было никакой возможности. Наверное, я долго просидел в машине, потому что сестра нашла меня именно там. Я курил одно за другое и никак не мог успокоиться. Сестра постучала в окно, и я опустил стекло. Она поглядела на меня с каким-то любопытством. Потом любопытство сменилось злостью. «Чарли, ты что, куришь?» Она была вне себя. Не могу передать, как она взбесилась. «Глазам своим не верю, ты куришь!» Слезы у меня тут же высохли, и я захохотал. Потому что она, выйдя из тех дверей, не нашла ничего лучше, как устроить мне выволочку за курение. Тут она и вовсе пошла в разнос. А я-то знаю, какое у нее лицо, когда она просто злится, и не более того. Значит, скоро придет в себя. «Я про тебя маме с папой скажу, понятно?» «Врешь, не скажешь». Давно я так не смеялся. Когда моя сестра чуток пораскинула мозгами, до нее, наверное, дошло, откуда у меня такая уверенность. Она как будто вдруг вспомнила, где мы находимся, что с ней тут сделали, и какой бредовый на этом фоне выглядит ее угроза. Тут она и сама засмеялась. Но ей от этого стало плохо, и мне пришлось выйти из машины, чтобы уложить ее на заднее сиденье. Я заранее приготовил для нее одеяло и подушку, потому как мы с ней решили, что перед возвращением домой ей нужно будет немного поспать. Уже засыпая, она сказала: «Ладно, если будешь курить, хотя бы окно приоткрой». От этого меня снова разобрал хохот. «Чарли курит, обалдеть!» Тут я вообще покатился со смеху и сказал: «Я тебя люблю». И моя сестра ответила: «И я тебя тоже. Кончай ржать». Мало-помалу мой хохот пошел на убыль, а потом и вовсе утих. Я оглянулся и вижу, сестра спит. Завел я движок и включил обогреватель, чтобы ей было потеплее. И только тогда взялся читать книгу, которую мне принес Билл. Называется «Уолден или жизнь в лесу», автор Генри Дэвид Тора. Любимая книга девушки моего брата. Мне не терпелось прочесть. Когда стемнело, я сложил книгу антиникотиновой брошюркой и двинулся в обратный путь. Тормознул, не доезжая пары кварталов, разбудил сестру, спрятал одеяло и подушку в багажник. Свернули мы на подъездную дорожку, выбрались из машины, вошли в дом и услышали с верхней площадки родительские голоса. «Где вас целый день носило? В самом деле ужинать пора?» Сестра посмотрела на меня, я на нее. Она пожала плечами. Короче, стал я что-то лихорадочно плести, мол, в кино ходили, потом сестра учила меня ездить по трассе, потом в Макдональдс зашли. «В Макдональдс? Когда это?» «Мама старалась, ребрышки готовила, разве вы не знали?» Пап читал газету. Пока я нес эту околесицу, сестра подошла к нему и чмокнула в щеку. Он даже не оторвался от газеты. «Знали, знали, мы сначала в Макдональдс, а потом в кино, так что времени прошло достаточно». И тут папа спрашивает, как бы невзначай. «А какой фильм смотрели?» Я застыл, как вкопанный, но сестра быстро нашлась, бросила какое-то название и чмокнула маму. Я про такой фильм вообще не слышал. «Ну и как?» Я опять застыл, а сестра и брови не повела. «Ничего, ребрышки очень аппетитно пахнут». «Ага», — поддакнул я. И, наконец-то, придумал, как сменить тему. «Слушай, пап, а сегодня хоккей есть по телеку?» «Есть, только если хочешь смотреть вместе со мной, не приставай с дурацкими вопросами». «Хорошо, но сейчас-то нормально спросить, пока не началось». «Ну, не знаю, способен ли ты нормально спросить». «То есть сейчас еще можно спросить?» Поправился я. Он только фыркнул. «Валяй». «Напомни, пожалуйста, как сами хоккеисты называют шайбу?» «Гайка, они говорят гайка». «Отлично, спасибо». С этого момента даже за ужином родители больше ни о чем не расспрашивали. Правда, мама повторяла, как она рада, что мы с сестрой стали больше времени проводить вместе. Ночью, когда родители заснули, я сходил к машине, чтобы забрать из багажника одеяло и подушку. Принес их в комнату к сестре. Она была совершенно без сил и разговаривала очень тихо. Сказала спасибо за все. Добавила, что я не подкачал. И попросила меня хранить тайну, поскольку решила сказать своему прежнему возлюбленному, что это была ложная тревога. Наверное, он на нее вышел из доверия и больше не заслуживал правды. Только я погасил свет и взялся за дверную ручку, как услышал слабый шепот сестры. «Я требую, чтобы ты бросил курить, слышишь?» «Слышу». «Потому что я в самом деле тебя люблю, Чарли». «И я». «Я серьезно». «И я». «Ну, ладно тогда, спокойной ночи». «Спокойной ночи». Тут я окончательно закрыл за собой дверь и оставил сестру отсыпаться. Читать мне в ту ночь не хотелось. Спустился я в гостиную и полчаса смотрел рекламу какого-то тренажера. На экране то и дело загорался номер 1-800. Я взял, да и позвонил. Женщина, снявшая трубку, называлась Мишель. И я признался этой Мишель, что я еще школьник и не интересуюсь тренажером, но надеюсь, что она с приятностью проводит время. Мишель тут же бросила трубку. А я нисколько не обиделся. Счастливо. Чарли. 7 марта 1992 года. Дорогой друг, девушки, не в обиду им будет сказано, странные существа. Просто не могу подобрать другого слова. Сходила я на второе свидание с Мэри Элизабет. Во многих отношениях оно было похоже на первое, только в этот раз не пришлось наряжаться, как на танцы. Инициатива опять исходила от нее, и это, наверное, хорошо, но, думаю, мне и самому надо бы изредка кого-нибудь приглашать. Нельзя же надеяться, что за меня всегда будет решать кто-то другой. А коль скоро приглашение будет исходить от меня, то, по крайней мере, девушку выберу я сам, если, конечно, она согласится. Тут все непросто. Но есть и хорошие новости. Мне разрешили самостоятельную поездку. Я спросил у папы, можно ли будет взять машину. Дело было за обедом. Смотря зачем. Отец ревниво относится к своей тачке. У Чарли появилась подружка. Встряла моя сестра. «Никакая она мне не подружка», — возразил я. «Что за девочка?» — спросил папа. «Что за шум?» — спросила из кухни мама. «Чарли хочет взять машину», — объяснил папа. «С какой целью?» «Именно это я и пытаюсь выяснить». У папы в голосе зазвенел металл. «Зачем же так раздражаться?» — сказала мама. «Прости». Сказал папа исключительно для порядка и опять повернулся ко мне. «Ну-ка, расскажи, что это за девочка?» Короче, рассказал я ему, что мог о Мэри Элизабет, опустив, естественно, такие детали, как татушка и пупочный пирсинг. Он с хитрецой заулыбался, пытаясь угадать, согрешил я уже или нет. И сказал, что да, машину взять можно. Мама принесла кофе, и папа пересказал ей все детали, пока я расправлялся с десертом. Вечером, когда я уже дочитывал книгу, ко мне заявился отец и присел на краешек кровати. Закурил и стал проводить со мной беседу о сексе. Пару лет назад я уже слышал эту нотацию, но тогда в ней было больше физиологии, а теперь он напирал на такие темы. «Понятно, я для тебя старик, но все же...» «В наше время приходится быть крайне осмотрительным и обязательная контрацепция. А также, если она скажет «нет», отнесись к этому всерьез. Если вы, господин хороший, вздумаете ее принуждать, у вас будут крупные неприятности. Даже если она говорит «нет», в смысле «да», то, честно тебе скажу, она тобой играет, не трать на нее время и деньги». Если захочешь посоветоваться, обращайся ко мне в любое время. Но если тебе почему-либо это претит, поговори с братом. И, наконец, я рад, что мы с тобой побеседовали. Затем папа взъерошил мне волосы, улыбнулся и вышел. Должен тебе сказать, что мой отец не похож на тех, что показывают в сериалах. Такие темы, как секс, его не смущают, и высказывается он всегда по делу. Думаю, в этот раз он был очень доволен. Потому что я в детстве постоянно целовался с одним мальчиком из нашего района. И хотя психиатр сказал, что маленьким детям свойственны подобные эксперименты, мой отец, кажется, струхнул. Наверное, это естественно. Только не знаю точно почему. Короче, поехали мы с Мэри Элизабет в центр, чтобы сходить в кино. Фильм был из тех, что называется «Артхаус». По словам Мэри Элизабет, он получил какую-то награду на престижном европейском кинофестивале, и это ее подкупило. Перед началом сеанса она заметила, что публика, к сожалению, тянется к тупой голливудской кинопродукции, а на этот показ пришли буквально единицы. Потом стала распространяться насчет того, как мечтает поскорее вырваться из этой обстановки и уехать в колледж, где люди ценят настоящее искусство. Начался фильм. Как оказалось, на каком-то иностранном языке, с субтитрами. А что забавно, я как-то привык фильмы смотреть, а не читать. Фильм был очень своеобразный. Но не сказать, что очень хороший, потому что после его окончания у меня в душе ничего не шевельнулось. Но у Мэри Элизабет было другое мнение. Она твердила, что фильм очень красноречив. Уж до того красноречив. Допустим, только я не понял, о чем там говорилось, хотя, наверное, говорилось очень красиво. Из кинотеатра мы поехали в магазин музыкального андеграунда, где Мэри Элизабет провела для меня целую экскурсию. Этот музыкальный магазин она обожает. Говорит, что только здесь чувствует себя органично. Она рассказала, что раньше, когда кафетерии еще не набрали популярность, таким ребятам, как она, вообще негде было потусоваться, разве что в Биг Бое. Но там до недавнего времени был полный отстой. Привела она меня в отдел видеокассет, и рассказала о культовых французских режиссерах и так далее. Потом мы спустились в отдел импортной продукции, и она просветила меня насчет реальной альтернативной музыки. Дальше был отдел фолка, где я узнал про женские команды типа «Слитс». Мэри Элизабет повинилась, что не приготовила для меня подарка на Рождество, и сказала, что хочет, мол, оправдаться. Купила для меня пластинку «Билли Холидей» и предложила поехать к ней домой, чтобы сразу послушать. Короче, сидел я у нее в гостиной цокольного этажа, а она была наверху. Искала нам что-нибудь выпить. Я огляделся. Кругом идеальная чистота, но запах какой-то нежилой. На каминной полке призы за победу в соревнованиях по гольфу. Телевизор, приличная стереосистема. Потом в гостиную спустилась Мэри Элизабет, принесла два стакана и бутылку бренди. Сказала, что ненавидит все, что любят ее предки, за исключением бренди. Попросила меня налить нам выпить, а сама взялась разжигать камин. Она была в каком-то возбужденном состоянии, что для нее совершенно не характерно. Говорила о любви к открытому огню, о своих планах выйти замуж и поселиться в Вермонте. И это тоже меня удивило, поскольку Мэри Элизабет никогда на такие темы не распространяется. Разожгла она камин, поставила пластинку и, пританцовывая, направилась ко мне. Сказала, что она вся горит, но не потому, что у нее жар. Заиграла музыка, мы чокнулись, сказали «чин-чин» и пригубили бренди. Бренди – отличный напиток, но он скорее был к месту на вечеринке «Тайного Санты». С первой порцией мы расправились очень быстро. У меня сильно участилось сердцебиение, я задергался, Она протянула мне второй стакан и при этом легонько коснулась моей руки. Потом перекинула ногу мне через колено, и я стал смотреть, как болтается ее ступня. Потом у себя на затылке я почувствовал ее руку, которая плавно двигалась, и сердце у меня чуть не выскочило из груди. «Тебе нравится пластинка?» — еле слышно прошептала она. «Очень». Я ничуть не покривил душой. Музон был классный. «Чарли?» «М-м-м». «Я тебе нравлюсь?» «М-м-м». «Ты понимаешь, о чем я?» «М-м-м». «Волнуешься?» «М-м-м». «Не волнуйся». «Хорошо». Тут я почувствовал ее вторую руку. Та легла мне на колено и поползла по бедру к животу. Потом Мэри Элизабет убрала ногу и уселась мне на колени лицом к лицу. Уставилась на меня в упор, не мигая. Лицо у нее разрумянилось и стало каким-то незнакомым. Она наклонилась вперед и начала целовать мне шею и уши, потом щеки. Наконец поцеловала в губы, и все вокруг растаяло. Мэри Элизабет взяла мою руку и засунула себе под свитер. Я не мог поверить, что это происходит со мной. Не мог поверить, что узнал, каковы на ощупь ее груди. А чуть позже и на вид. С лифчиком пришлось повозиться. Когда мы освоили абсолютно все, что выше пояса, я лег на пол, а Мэри Элизабет опустила голову мне на грудь. Мы оба глубоко дышали, слушая музыку и потрескивание огня. Когда смолкала последняя песня, я ощутил дыхание Мэри Элизабет у себя на груди. «Чарли?» «М-м?» «Как по-твоему, я красивая?» «Ты очень красивая». «Честно?» «Честно». Тут Мэри Элизабет прижалась ко мне еще сильнее, а потом примерно на полчаса умолкла. А я лежал и думал, как изменился у нее голос, когда она спрашивала, считаю ли я ее красивой, и как изменилась она сама, услышав мой ответ. И как Сэм предупреждала, что здесь такие комплименты не проходят, и до какой степени у меня затекла рука. Слава богу, мы услышали, как щелкнул автоматический замок гаража. Счастливо, Чарли. 28 марта 1992 года. Дорогой друг, наконец-то на улице хоть немного потеплело, а люди в коридорах сделались приветливей. Не обязательно со мной, а вообще. Я написал и сдал на проверку сочинение по Олдену, но теперь подошел к этому заданию по-другому. Получился не просто рассказ о книге. Получился рассказ о моей воображаемой жизни на озере в течение 2 лет. Как будто я жил дарами земли и постигал суть вещей. Если честно, я бы не отказался. После того вечера, который я провел с Мэри Элизабет, многое изменилось. Все началось в понедельник, когда Сэм с Патриком, увидев меня в школе, заулыбались до ушей. Мэри Элизабет им расписала, что между нами было, хотя никто ее об этом не просил. Но Сэм и Патрик решили, что это просто клево, и только порадовались за нас обоих. Сэм твердила: «Как же я раньше не додумалась. Вы с ней отличная пара». По-моему, Мэри Элизабет тоже так считает, потому что ведет она себя совершенно по-другому. Все время такая милая, но здесь что-то не то. Не знаю, как это выразить. Допустим, после школы мы с ней и Сэм с Патриком идем покурить. Болтаем о том о сём и расходимся по домам. Мэри Элизабет тут же мне звонит. «Что новенького?» А я не знаю, что ответить, но добрался до дому. Тоже мне новость. Тем не менее, рассказываю, как шел домой. А потом она сама начинает что-то говорить, и это уже финиш. Так продолжается всю неделю. Я еще взяла привычку смахивать пылинки с моей одежды. А пару дней назад пустилось телефонное рассуждение о книгах, и оказалось, что я многое из этого читал. Когда я ей об этом сообщил, она стала засыпать меня длиннющими вопросами, которые на самом деле сводились к ее собственным взглядам, только с вопросительным знаком на конце. Мне оставалось лишь говорить «да» или «нет». Больше ни слова вставить не удалось. Потом она стала рассказывать, что собирается поступать в колледж, но это мы уже проходили. Так что я аккуратно положил трубку рядом с телефоном, сбегал в туалет и вернулся, а она по-прежнему тарахтела. Понятное дело, с моей стороны это было невежливо. Но без такой передышки я бы за себя не поручился. Чего доброго, сорвался бы на крик или вообще трубку бросил. Кроме того, она постоянно интересуется насчет подаренной мне пластинки Билли Холидей и говорит, что хочет приобщить меня ко всем шедеврам. Если честно, у меня нет ни малейшего желания приобщаться к шедеврам, если для этого придется выслушивать, как Мэри Элизабет постоянно трындит о моем приобщении к этим шедеврам. Получается, что в этих разговорах 3 темы. Мэри Элизабет, я и шедевры, но первая тема интересна только самой Мэри Элизабет. Хоть убей, не могу понять, если бы я подарил человеку пластинку, то лишь для того, чтобы он слушал и наслаждался, а не для того, чтобы постоянно тыкать его носом. Это тебе не кто-нибудь подарил, а я. Да, теперь насчет ужина. После каникул мама спросила, не передумала ли я приглашать на ужин Сэм и Патрика. Она сама это предложила, когда я рассказал, что они отметили, с каким вкусом я одет. Моей радости не было границ. Передал я этот разговор Патрику и Сэм. Договорились на воскресенье. А через некоторое время подваливает ко мне на переменке Мэри Элизабет и спрашивает. «А воскресенье к которому часу приходить?» У меня язык отсох. Ужин ведь планировался только для Сэма и Патрика. С самого начала. А Мэри Элизабет никто не звал. Ну, я, конечно, догадываюсь, почему она сочла, что ее обязаны пригласить. И даже не стала дожидаться. Даже не намекнула. Ничего такого. Короче, за ужином, когда я хотел, чтобы мама с папой убедились, какие великолепные ребята Сэм и Патрик, Мэри Элизабет трындела без умолку. Но я не могу ее винить. Мои родители задавали ей больше вопросов, чем Патрику и Сэм. Как-никак я с ней встречаюсь, и маме с папой было любопытно вызнать о ней как можно больше. А мои друзья отодвинулись на второй план. Думаю, это понятно. Но все равно. Можно было подумать, родителям даже не представили Патрика и Сэм. А ужин затевался. Именно ради них. После ужина, когда гости ушли, мама только сказала, что Мэри Элизабет умненькая девочка. А папа добавил, что подружка у меня симпатичная. А Сэм и Патрик не сказали ни слова. А я ждал от этого вечера только одного, чтобы родители познакомились с моими друзьями. Это было для меня очень важно. В плане интима тоже все как-то странно. Получается, что после того первого раза мы действуем по одной и той же схеме, только без камина и без Билли Холидей. Потому что все происходит в машине и довольно торопливо. Может, так и полагается, но как-то это неправильно. Моя сестра сообщила своему бывшему, что беременность оказалась ложной тревогой, а сама принялась читать книги по женской психологии. Ее бывший пожелал начать все сначала, но она сказала нет. Короче, посоветовался я с сестрой насчет Мэри Элизабет, обойдя тему секса, потому что ожидал от нее непредвзятого мнения. Тем более, что ужином она тогда проманкировала. Сестра сказала, что Мэри Элизабет страдает заниженной самооценкой. Но я напомнил, что она точно так же высказалась насчет Сэм, когда та в ноябре стала встречаться с Крейгом. Но Сэм и Мэри Элизабет – это небо и земля. Куда ни кинь, всюду низкая самооценка. Так что ли? Сестра попыталась прояснить этот вопрос. Сказала, что Мэри Элизабет, приобщая меня к шедеврам, стремится занять главенствующее положение, которое требуется ей для обретения уверенности в себе. Еще она добавила, что люди, которые хотят непременно доминировать в любой ситуации, просто боятся, что иначе не смогут достичь своей цели. Не знаю, так ли это, но я, конечно, приуныл. Не из-за Мэри Элизабет, и даже не из-за себя, а вообще. Мне пришло в голову, что я совершенно не знаю, кто такая Мэри Элизабет. Не хочу сказать, что она меня обманывает, но просто она слишком сильно изменилась по сравнению с тем, какой была в начале нашего знакомства. А если в начале нашего знакомства она не была сама собой, то могла бы теперь об этом сказать открытым текстом. А может, она какой была, такой и осталась, просто я чего-то не понял. Но не хочу я, чтобы Мэри Элизабет надо мной доминировала. Я спросил сестру, как мне быть, и она сказала, что лучше всего честно признаться в своих чувствах. Кстати, мой психиатр советует то же самое. А под конец я и вовсе затасковал. Мне пришло в голову, что Мэри Элизабет тоже вначале видела меня совсем другим. А я, когда помалкиваю о том, насколько тягомотно ее слушать, не имея возможности вставить слово, все равно, что иду на обман. Но я по совету Сэм все время старался проявлять мягкость. Не знаю, где я допустил ошибку. Хотел посоветоваться с братом, набрал его номер, но сосед по комнате сказал, что мой брат с головой ушел в учебу. Я решил ничего ему не передавать, чтобы не отвлекать от занятий. Единственное, что я себе позволил, это отправить ему сочинение по Олдену, чтобы он упомянул его своей девушке. Пусть прочтут когда-нибудь потом, на досуге, а после мы все вместе его обсудим. И я, если получится, спрошу их обоих, как мне быть с Мэри Элизабет, поскольку у них, судя по всему, есть немалый опыт и понимание того, как строятся отношения. Но даже если им не предоставится возможности поговорить по душам, я все равно буду рад знакомству с его девушкой, хотя бы телефонному. Как-то раз она мелькнула на видеозаписи одного из футбольных матчей моего брата, но это совсем не то. При том, что она очень красивая, но без изюминки. Не знаю, зачем я все это рассказываю. Пусть бы Мэри Элизабет хотя бы раз задала мне человеческий вопрос, вместо того, чтобы говорить «что новенького?». Счастливо, Чарли. 18 апреля 1992 года. Дорогой друг, я тут натворил таких дел. Серьезно. Да чего мне сейчас паршиво? Патрик советует до поры до времени залечь на дно. Началось все в понедельник. Мэри Элизабет притащила в школу сборник стихов знаменитого поэта Э. Каммингса. А предыстория была такова. Она посмотрела фильм, где речь шла о том стихотворении, в котором женские руки сравнивают с цветами и дождем. На нее это произвело такое впечатление, что она побежала и купила книгу. Прочла запоем, и не один раз, а потом решила, что и мне следует иметь этот сборник. Только не зачитанный, а новый. Целый день она требовала, чтобы я всем показывала эту книгу. Понятное дело, нужно быть благодарным, когда тебе проявляют заботу. Но никакой благодарности я не чувствовал. Абсолютно никакой. Не пойми превратно. Я изображал благодарность. Делал вид. Если честно, терпение у меня было на пределе. Отдай она мне свою зачитанную книжку, я бы, возможно, реагировал иначе. Или пусть бы переписал для меня от руки свое любимое стихотворение, вот и все. Или хотя бы пусть не заставлял меня тыкать в нос этой книжкой каждому встречному и поперечному. Возможно, я бы тогда проявил честность, хотя момент был не совсем подходящий. После уроков я не пошел домой. Меня воротило от одной мысли о ее предстоящем звонке. А на мою маму в плане прикрытия надежды мало. Короче, пошел я в тот район, где сосредоточена книжная и видеоторговля. Направился прямиком в книжный магазин. А когда продавщица предложила мне помощь, я открыл школьную сумку и вернул книгу, полученную в подарок от Мэри Элизабет. Деньги я не потратил, просто сунул в карман. На обратном пути не мог думать ни о чем, кроме собственной подлости, и у меня хлынули слезы. Отпирая входную дверь, я так хлюпал носом, что сестра даже оторвалась от телевизора. Когда я ей рассказал о своем поступке, она тут же отвезла меня обратно в книжный магазин, поскольку сам я в таком раздрызге вести машину не мог. Выкупил я тот сборник, и мне слегка полегчало. Когда Мэри Элизабет вечером дозвонилась до меня и стала допытываться, где я весь день пропадал, я ответил, что ездил с сестрой в магазин. Тогда она спросила, купил ли я ей какой-нибудь милый подарочек, и я сказал, что да, купил. Мне и в голову не пришло, что она интересуется всерьез, но почему-то ответил я именно так, а не иначе. Еще не полностью отошел от позорного расставания с ее книгой. Потом битый час выслушивал ее излияние насчет этого сборника поэзии. Наконец мы пожелали друг другу спокойной ночи. Спустился я в гостиную и попросил сестру еще разок отвезти меня в магазин, чтобы я купил какой-нибудь милый подарочек для Мэри Элизабет. Сестра сказала, поезжай сам и прояви, наконец, честность в отношениях с Мэри Элизабет. Может, так и надо было поступить, но мне показалось, что момент неподходящий. На следующее утро я вручил Мэри Элизабет подарок, за которым специально ездил в книжный магазин. Это было новое издание «Убить пересмешника». Первое, что изрекла Мэри Элизабет. «Весьма оригинально». Я поспешил себя убедить, что это сказано без задней мысли. Она не издевалась, не сравнивала, не осуждала. И это правда, поверь. Короче, я ей объяснил, что Билл дает мне книги для внеклассного чтения, и это была самой первой и стала для меня особенной. Тогда Мэри Элизабет сказала «Спасибо, как трогательно». И тут же выдала, что прочитала этот роман года 3 назад и нашла его перехваленным, и что снятый по нему черно-белый фильм с участием прославленных актеров Грегори Пека и Роберта Дюваля получили «Оскара» за лучший сценарий. После этого я свои чувства засунул сам знаешь куда. Сдернул с уроков и до часу ночи болтался по городу. Папа, выслушав мои объяснения, велел мне быть мужчиной. На другой день в школе Мэри Элизабет стала допытываться, где я пропадал. И я ей ответил, что купил пачку сигарет и пошел в «Биг Бой», где до позднего вечера читал «Э. Каммингса» и подкреплялся клубными сэндвичами. Я решил, что это совершенно беспробойное объяснение, потому что ей не придет в голову задавать мне вопросы по поводу стихов. И оказался прав. После ее выпендрежа ни за что не стану читать этот сборник, при всем желании. Теперь я убежден, что в тот самый момент и нужно было проявить честность, но, по правде говоря, на меня стало накатывать такое же бешенство, как в детской спортивной секции, и я струхнул. К счастью, в пятницу начинаются пасхальные каникулы, и эта мысль меня немного отвлекла. На каникулы Билл принес мне Гамлета. Сказал, что для подлинного осмысления этой пьесы требуется свободное время. Думаю, автора называть излишне. Билл дал мне только один совет – поразмышлять над главным героем в свете других прочитанных мною книг и их персонажей. Он сказал, не поддавайся впечатлению, будто это пьеса «Заумь». Короче, вчера, в Страстную пятницу, показ шоу ужасов Рокки-хоррора получился необычным. А все потому, что уже начались пасхальные каникулы, и многие пришли в нарядных костюмах, платьях, прямо из церкви. Это напомнило мне пепельную среду, первый день Великого Поста, когда ребята приходят в школу с отпечатком пальца на лбу. Это всегда создает волнующую атмосферу. Потом Крейг пригласил всю команду к себе на квартиру, выпить вина и послушать белый альбом. Когда пластинка закончилась, Патрик предложил поиграть в «Правду и расплату». Под кайфом он обожает эту игру. Вот угадай, кто весь вечер выбирал расплату, а не правду? Я. Чтобы только не говорить Мэри Элизабет правду, пусть даже в игре. Сначала все шло гладко. Расплаты были такого типа – выпить залпом банку пива. Но когда очередь дошла до Патрика, он назначил мне, уж не знаю, случайно или нарочно, такую расплату. Поцеловать в губы самую красивую девушку в этой комнате. Тут я и решил проявить честность. Задним числом понимая, что более неподходящий момент выбрать было трудно. Когда я поднялся со своего места, а Мэри Элизабет сидела рядом со мной, все умолкли. А когда я опустился на колени перед Сэм и поцеловал ее в губы, тишина стала невыносимой. Романтического поцелуя не вышло. Получилось чисто по-дружески, как в тот раз, когда я играл Рокки, она Дженет. Но эта роль не играла. Я мог бы сказать, что меня повело от вина или выпитого залпом пива. Я мог бы сказать, что забыл, как заверял Мэри Элизабет, что она красивая, но это был бы обман. А правда заключалась в том, что я, услышав придуманную Патриком расплату, понял, что поцеловать Мэри Элизабет значит обмануть всех, в том числе и Мэри Элизабет. Но меня на это уже не хватило, даже в игре. Патрик нарушил паузу и попытался как мог спасти положение. Вначале он сказал: «Неувязочка вышла». Это не сработало. Мэри Элизабет вылетела из комнаты в ванную. Патрик мне потом объяснил, что она не хотела показывать свои слезы. Сэм побежал за ней, но перед этим повернулась ко мне и мрачно бросила: «Совсем охренел, что ли?» А какое у нее при этом было лицо? Она не шутила. В один миг тайное стало явным. Да чего же мне было паршиво? По-настоящему паршиво. Патрик вскочил и вывел меня из квартиры Крейга. Мы оказались на улице, и меня сковало холодом. Я сказал, что хочу вернуться и попросить прощения. Патрик говорит: «Ни в коем случае, я сам сбегаю за нашими куртками, а ты подожди здесь». Патрик оставил меня на улице одного, и я совсем раскис. Запаниковал и ничего не мог с собой поделать. Когда Патрик вернулся, я сквозь слезы выдавил: «Нужно мне пойти извиниться». Патрик помотал головой: «Тебе лучше туда не возвращаться, поверь». Покрутил он у меня перед носом ключами от машины и сказал: «Вперед, отвезу тебя домой». В машине я рассказал Патрику все, что было до того. Про пластинку, про сборник стихов и про пересмешника. И как Мэри Элизабет никогда не задает вопросов. А Патрик сказал только одно: «Очень жаль, что ты не гей». От такого мне даже слезы ненадолго высохли. «А с другой стороны, если бы ты был геем, я бы с тобой не водился, от тебя сплошная холера». Тут я даже посмеялся. «Господи, а я-то считал, что только у Брэда в голове такой капец». Я совсем развеселился. Потом он врубил радио, и мы помчались через туннели к дому. На прощание Патрик посоветовал мне до поры до времени залечь на дно. Извини, если повторяюсь. Он обещал позвонить, когда разведает обстановку. «Спасибо, Патрик». «Не за что». А напоследок я сказал: «Знаешь что, Патрик, будь я геем, я бы только с тобой водился». Сам не знаю, что на меня нашло, но получилось к месту. Патрик ухмыльнулся и говорит: «Кто бы сомневался?» И укатил. Тот вечер я завалился в кровать, но предварительно поставил пластинку Билли Холлида и взялся за сборник Э.Э. Каммингса. Дошел до того стихотворения, где женские руки уподобляются цветам и дождю. Отложил книгу и подошел к окну. Стоял и смотрел на свое отражение сквозь него, на деревья. Ни о чем не думал, ничего не чувствовал. Музыку не слышал. Так прошел не один час. Со мной реально что-то не так. А что, сам не знаю. Счастливо, Чарли. 26 апреля 1992 года. Дорогой друг, после той истории никто мне так и не позвонил, но я никого и не виню. Каникулы провел за чтением Гамлета. Билл оказался прав. Гораздо легче воспринимать этого принца в свете других героев, которые мне уже знакомы. Кстати, эта пьеса мне помогает, когда я пытаюсь уяснить, что же со мной не так. Пусть она не дает конкретных ответов, но зато показывает, что другие тоже через это прошли. Даже те, кто жил давным-давно. Позвонил я Мэри Элизабет, сообщил, что каждый вечер слушаю пластинку и читаю стихи Э.Э. Каммингса. Она только и сказала: «Поздно, Чарли». Я мог бы ей втолковать, что делаю это чисто по-дружески, а на свидание больше ходить не намерен, но понимал, что от этого будет еще хуже, и ограничился одним единственным словом – «прости». Я реально хотел, чтобы она меня простила. И знаю, что она поверила, но это уже ничего не могло изменить. И в трубке повисло тягостное молчание. Да, кстати, звонил Патрик, но рассказал лишь о том, что из-за меня Крейг страшно зол на Сэм. И мне лучше не высовывать носа, пока пыль не уляжется. Я предложил ему куда-нибудь сходить вдвоем. Он ответил, что на ближайшие дни договорился с Брэдом и с родственниками, но если сумеет выкроить время, то звякнет. Пока больше не звонил. Можно было бы описать, как у нас прошла Пасха, но я уже тебе рассказывал про День Благодарения и Рождество. Разницы на самом деле никакой. Правда, отец получил прибавку, а маму нет, поскольку за ведение домашнего хозяйства денег не платят. А сестра бросила читать книжки про самооценку, так как познакомилась с новым парнем. Да, еще брат приезжал домой, но когда я спросил, передал ли он своей девушке мои рассуждения на тему Олдена, он ответил, что не имел такой возможности, поскольку она с ним порвала, узнав, что он от нее погуливает. Разбежались они уже давно. Тогда я спросил, может, он хотя бы сам прочел, но он сказал, что ему было не до этого. Пообещал, что прочтет на каникулах или хотя бы постарается. А пока нет, руки не дошли. Короче, поехал я навестить тетю Хелен, и впервые в жизни это не помогло. Я даже попробовал прибегнуть к своему проверенному методу и вспомнить во всех подробностях самую удачную за последнее время неделю, но и это не помогло. Понятное дело, во всем виноват я сам. Так мне и надо. Я бы все отдал, чтобы стать другим, чтобы помириться с ребятами, и чтобы не таскаться к психиатру, который втирает мне про свое пассивно-агрессивное расстройство личности. И не глотать прописанные им таблетки, тем более, что моим родителям они не по карману. И не делиться с ним дурными воспоминаниями. Зачем ностальгировать о всяких неприятностях? Молю Бога, чтобы родители или Сэм, или моя сестра по-человечески объяснили, что со мной не так. Подсказали бы, как изменить себя осмысленным образом. Чтобы все плохое ушло. Понятное дело, так не бывает. Человек должен сам за себя отвечать. От своего психиатра я знаю. Для того, чтобы тебе стало лучше, вначале должно стать хуже. Но это хуже слишком затянулось. Промаявшись неделю безо всякого общения, позвонил Бобу. Ясно, что это была ошибка, но ничего другого я не придумал. Спросил, нельзя ли у него кое-чем разжиться. Он ответил, что да. Четвертушка дури, пожалуй, найдется. Взял я свои деньги, полученные на Пасху, и рванул к нему. С того дня подкуриваю. Счастливо, Чарли.